Ты клянешься, что говорил мне сегодня только правду и ничего, кроме правды? Нет. Бог велит тебе правильно поступать, разве нет? А что такое правильно? Я не уверен, что ты нас слушал. Я не слушал. То есть нам просто набирать случайные номера, пока мы не найдем твоего отца? Угу. Назови 3 номера, по которым нам позвонить. 1, 2 и 3. Откуда мне знать, сколько было времени? Часы, телефон. Ты видишь часы? А вас типа обучают этим психологическим штукам? Бог хочет, чтобы ты был честен. Он не хочет, чтобы ты врал. Не помню, чтобы он мне такое говорил. Я бы хотел признаться в убийстве. Февраля 2020 года офицер полиции города Бока-Ратон, штат Флорида, остановил автомобиль, который двигался по ночному городу с выключенными фарами. За рулем оказался 26-летний Джаред Нойман, внешний вид которого моментально озадачил патрульных. Можешь положить руки на руль, дружище? Да, вот так. Я офицер Смит и остановил тебя, поскольку ты не включил фары. О, простите, сэр. Ты в порядке? Да, у меня просто кровь из носа пошла. Что происходит? Почему у тебя везде кровь? Кровь пошла из носа, пока я был за рулем и не мог ничего сделать. Из носа? Да. А почему она и на штанах? Это довольно странно, ты понимаешь? Ты весь в кровище. Я не знаю, что еще сказать. Кровь из носа пошла. В машине нет ничего, о чем мне стоит знать. Можешь выйти, пожалуйста? Даже на ступнях. Ты будто в ванну из крови принял. Выходи сюда. Так что случилось, серьезно? Я с кем-то подрался. Они побили меня. Меня просто побили. Где это произошло? В Боке? Да. Меня это не сильно волнует. Типа он сильно мне навалял. Кто этот человек? Я не то чтобы хорошо его знаю. Мы просто с ним поругались, но я правда в порядке. Я бы хотел уже пойти спать, мне нужно отдохнуть перед работой. Это было бы здорово. Ты же говорил, что до среды выходной. Я знаю, но я... Тебе не нужно 3 дня, чтобы отдохнуть. Да, но я нормально не отдыхаю. Так ты хочешь спать аж до среды? Нет, я просто хочу остановиться и отдохнуть. Давай я вызову медиков, чтобы они тебя осмотрели. Я не говорю, чтобы ты ехал с ними, просто они проверят твое состояние. Мне придется отбуксировать машину. Но, похоже, ты живешь и работаешь в ней. Да. Есть кому позвонить? Ну, так-то нет. Можете, пожалуйста, не буксировать машину? Я и говорю, что лучше бы позвонить кому-то. Мне некому звонить. Если вы заберете машину, у меня ничего больше нет. Мне придется спать на полу. Я тебя понимаю, но это моя обязанность. Если я сознательно позволю тебе уехать на этой машине и что-то случится, это будет на мне. Ничего не случится, я просто стану на ближайшей парковке и все. Патрульные установили, что Джаред не просто двигался по городу в темное время суток с выключенными фарами, так у него еще и было недействительное ученическое водительское удостоверение. То есть, по закону, он вообще не имел права садиться за руль. Более того, он был залит кровью с ног до головы, и история про «я подрался», согласитесь, звучит довольно сомнительно. Медики осмотрели Джареда, но никаких серьезных повреждений у него обнаружено не было. Поэтому патрульные приняли гениальное решение. Они его отпустили. Да, без прав. Да, залитого кровью. Просто отпустили. Ну а затем настало утро, и в полицию поступило сообщение о теле мужчины, обнаруженном в паркинге жилого комплекса. Тело было покрыто ножевыми ранениями, в том числе защитными на руках. Это указывало на то, что жертва оказывала нападавшему сопротивление. В общей сложности было зафиксировано 27 ранений различной степени тяжести. Однако причиной смерти стала асфиксия. Рядом с погибшим лежал обломок ножа, при помощи которого, по-видимому, и было совершено это нападение. Похоже, что преступник набросился на мужчину и беспорядочно бил его ножом, а когда нож сломался, жертва была задушена. Погибший был идентифицирован как 59-летний Джей Нойман, отец Джареда Ноймана, того самого парня, который ночью колесил по городу без прав, без фар, зато весь в крови. Разумеется, он сразу стал подозреваемым номер один. Но искать его долго не пришлось. Офицеры установили, что на погибшего зарегистрирован белый Ford Explorer. Тот самый, на котором ночью катался Джаред. Номера этого Форда сразу же были внесены в систему распознавания номерных знаков. Если кто не в курсе, это такая система, которая анализирует изображение, поступающее с регистратора, установленного в полицейском автомобиле. Если в поле зрения регистратора попадает номерной знак, помеченный как «в розыске», то система сразу же об этом сигнализирует. Благодаря этой системе автомобиль Джея был обнаружен буквально через пару часов после объявления его в розыск. За рулем все так же был сын погибшего – Джаред. Важно понимать, что на данном этапе у следователей, которые занимались убийством Джея Ноймана, еще не было никаких улик. Не потому, что убийца их не оставил, а потому, что прошло еще слишком мало времени. Их просто не успели собрать и оформить. Поэтому Джаред был задержан за вождение без прав, а автомобиль изъят. Вы на канале Неслабо Нервный, и сегодня мы побеседуем с Джаредом Нойманом. Заходи и присаживайся там в углу. Хочешь воды или чего-то еще? Не нужно. Уверен? Да. Хорошо. Дай нам секунду, мы сейчас придем, ладно? Угу. Хорошо. Я детектив Пэк, а это мой напарник, детектив Привет, Хенли. Привет, парень. Так тебя зовут Джаред, да? Да. И есть адрес? Нет. А где ты проживаешь? В машине. В машине? Угу. Что это за машина? Ford Explorer. Мобильная жизнь? Да. Нормально. Давно уже так? Как? В машине. Уже пару лет. Вау. У меня есть работа, осталось найти жилье. Что за работа? А, в ресторане. Firehouse Subs. А, понятно. Хорошо, сегодня... Расскажи, что случилось сегодня? Я ехал на машине, и офицер пристроился сзади меня. Сказал остановить машину и высунуть руки наружу, чтобы он их видел. После чего сказал выйти из машины. А потом... Кажется, он сказал мне отойти. Потом вроде он надел на меня наручники. И я спросил его, что происходит. Он сказал, что ответит позже. Вот так все и было. Понятно. Такая у нас работа. Да. А они не сказали, почему ты арестован? Нет. Нет? Вообще. Ясно. Ты в курсе, что с твоими правами? Ну, они вроде как ученические. Да. Мне нужно их обновить. Смотрю, у тебя порез на руке, а ты в порядке? Да, я в порядке. Уверен? Да. Не нужно к врачу или типа Нет, того? Нет, все нормально. Хорошо. Ладно. А тебя раньше уже останавливали с этими правами? Нет. Не останавливали? Не думаю. Просто нам позвонили. Люди беспокоились о тебе прошлой ночью. Прошлой ночью? Что за люди? Полицейский участок Делрей Бич. А, ясно. Помнишь такое? Да, это я помню. Хорошо. И они остановили тебя из-за фар, верно? Да. Они сказали, что тебе нельзя водить, верно? Да. Да. И что они сделали? Они... Отпустили тебя? Да, я забрал машину, потому что мне нужно было на работу, и мне нужна была машина. Понимаю. Я только поэтому был за рулем. Иногда нужно делать то, что должен. Да, я знаю. Согласен. Так они тебя просто отпустили? Они выписали штраф или это было просто предупреждение? Они просто меня отпустили, сказали, съедь туда и оставайся там, никуда больше не едь. Я подумал, а как же работа? Но ну, они да. уже уехали, и я просто поехал обратно, чтобы припарковаться в другом месте. Ясно. А где он... Где он сказал тебе остановиться? А, куда он сказал съехать? Да. Да там какие-то офисные помещения. Хорошо. А где они тебя остановили? Где это было? Где-то в Делрей. Я, честно говоря, не знаю. Я не смотрел, что это была за улица. Ясно. И ты не знаешь, эта дорога была на западе или на востоке? Думаю, это была федеральная дорога, наверное. Интересно, что около 10 лет назад Джаред уже встречался с этим мужчиной-офицером. В тот день в местной церкви проходило прощание с умершим. Существует традиция, когда люди запускают в небеса мемориальные воздушные шары, на которых написаны фразы вроде «покойся с миром», «мы тебя любим» и «все в таком духе», чтобы символически отпустить человека в небеса. Тогда Джаред и пара его друзей, предварительно упоровшись запрещенкой, пришли в этот храм и с упорством, достойным лучшего применения, начали лопать эти заранее подготовленные шары. Не то чтобы его можно было серьезно привлечь за этот поступок, поскольку он все-таки более омерзительный с моральной точки зрения, нежели с правовой. Но свои обвинения в вандализме подросток тогда все же получил. «А куда ты ехал?» «Мне нужно было кое-куда заехать на минутку». «У тебя там друзья?» «Нет». «Нет?» «Нет». «А куда ты собирался ехать?» «Не знаю, хотел съездить к океану. Я там уже бывал и знаю там несколько человек. Не то чтобы они мои друзья, но...» «И ты виделся вчера с ними?» «Нет. После того, как меня остановили копы, я забил на все и вернулся». «Те офицеры сказали, что ты подрался и вроде как получил травмы, но не хотел оставлять заявление». Угу. «Все в порядке?» «Да, все в порядке». «Не хочешь обсудить случившееся?» «Ну, я типа в порядке. Я ничего не имею против того, кто это сделал. Я просто...» «Ты помнишь, что ты сказал офицерам?» «Да, я помню, что я им сказал». «Расскажи нам». «Ну, по сути, я рассказал им, что случилось. Он подошел, был очень агрессивным, мы немного поругались, а потом он напал на меня, я дал сдачу и... мы просто подрались. А потом он просто остановился, он устал и ушел, я тоже ушел. И все». «А где это было?» «Это было в Боке». «Да, но где именно?» «Где-то на Ямато. Я просто гулял, и он подошел ко мне. Я пару раз его видел, и он типа знает меня, но не близко». «А что это был за парень?» «Я не знаю, как его зовут». «А ты его знаешь или просто видел раньше?» «Я пару раз видел его. В прошлом мы перекидывались с ним парой словечек, но типа никогда особо не взаимодействовали». «Можешь описать его?» «Типа как?» «Ну, внешне. Как бы ты описал меня? Пиши его, как бы ты описал меня. Рост, вес». «А, не знаю, ну, понятия образно. Не имею. Не знаю. Мужчина, женщина. Мужчина. Белый, черный, латинос. Черный. Черный мужчина? Да, черный мужчина». «Какого возраста?» «Я не знаю, понятия не имею, сколько ему». «Хотя бы примерно». «Я без понятия, 20, 30, 40, не знаю». «Волосы длинные, короткие?» «Короткие». «Окей». «Короткие, как у него?» Чуть подлиннее. «Или как у тебя?» «Не как у меня, но длиннее, чем у него». «Хорошо, какая-то стильная укладка, может?» «Я бы так не сказал». «Нет?» «Нет». «Ладно, растительность на лице?» «Нет». «Тату?» «Может, но было темно, я не видел». «В котором часу это произошло? Ты говоришь, было темно». «Было типа чуть за 12». «А из-за чего это случилось?» «Вообще, я думаю, он из-за чего-то расстроился и выплеснул это на меня. Мне так показалось». «Как ты думаешь, что его расстроило? Он не сказал?» «Я без понятия, я его не знаю». «Точно, точно». «Да». «Ты можешь показать, куда он тебя ударил?» «Типа, он бил меня много раз, но...» «Можно я посмотрю твои руки?» «Да». «Хорошо». «Я давал сдачи, так что есть рассечение». «Ладно». «А что ты говоришь, давал сдачи? Как именно?» «Я дрался с ним». «Бил его?» «Да, бил». «Куда он тебя ударил?» «Да по всему телу». «У тебя есть еще травмы?» «Ну, вроде нет». «Да, вон там, на локте». «Да, наверное». «Да, у тебя весь локоть содран». «Да, это я чувствую». «А на этом что-то есть?» «Нет». «Нет». «У тебя довольно глубокие царапины на руках». «Да». «А на спине и животе?» «Нет, думаю, все нормально». «Можно я гляну твою спину, чтобы успокоиться?» «Вроде нормально. А живот? А сверху? Ничего там тебе не оставил?» «Нет, не думаю». «А в этой области?» «Здесь?» «Шея или, может быть, лицо?» «Нет, я в порядке». «На голове ничего нет? Травм на голове?» «Нет, все нормально». «Слушай, ну у тебя загар, как у тракториста». «Да». «Ну, прости». «Не позволяй ему так себя обзывать». «Да ладно, у меня такой же загар. Если я сниму футболку, там все будет видно. Так что не парься». «Он ничего у тебя не забрал?» «Нет». «Ничего не украл?» «Нет». «Просто побил тебя?» «Без да. причины?» «Ну, как без причины? Мы типа... я... он агрессивно подошел ко мне, и мне стоило просто уйти, но я начал ему отвечать, и мне не стоило этого делать. Он очень разозлился и начал бросаться на меня». «Думаешь, прости, Думаешь, ты его победил или он тебя? Определенно он победил. О, серьезно? Да. Так тебе больше досталось, все эти порезы? Да, с ним все было нормально. У него была кровь, но не сильно. А куда ты тогда шел? Это типа... Сложно объяснить, это вроде как... Дорога, на которую ты поворачиваешь. Я, честно, не знаю, как объяснить. Так, а нарисовать можешь? Нет. Не умеешь рисовать? Нет. Я тоже не умею, искусство это не мое. Но это не на Ямато? Да, это не на Ямато, это типа... Нужно повернуть. Я просто не могу вспомнить название. Ладно, и ты не знаешь, что это за магазин, в который ты шел? Название я не знаю, но я просто... Я знал, где он был, и я туда шел. А что это за магазин? Что там продают? Там продают... Простите, моя голова странно себя ведет. О чем ты задумался? Типа, ни о чем. Поэтому я и отключился на секунду. Понимаю, понимаю. Думаю, это был Home Depot. Home Depot? Думаю, да. Ты не знаешь, в Боке есть Home Depot? Не думаю. На Ямато точно нет. В Делрей ближайший. А, нет, это не Home Depot. Они типа продают бумагу. Бумагу продают? Да. Ладно. И что ты хотел купить? Бумагу. Зачем? Чтобы писать. Типа заметки? Я хотел писать стихи. О, мило. Да. Это круто. Хорошо пишешь? Нет. Нет, только начал? Да, пытаюсь. Пойти среди ночи в магазин за бумагой, чтобы писать стихи, идея, конечно, мягко говоря, нетривиальная. Однако история знает множество непризнанных гениев, которые так или иначе нашли себя именно в поэзии. Например, Андрей Чикатило, Александр Пичушкин, Джон Уэйн Гейси, Деннис Рейдер или же Шелби Нили, чей допрос уже выходил на нашем канале. Если вы его пропустили, обязательно рекомендую к просмотру. Стих про папу и шляпу был просто фееричный. Это все из-за тебя, любимый мой папа. Ты рад, что теперь со мной такая шляпа? А что касается Джареда Ноймана, свои, с позволения сказать, стихи он публиковал на своей страничке в Фейсбуке еще задолго до случившегося. На своем экране вы сейчас можете видеть несколько примеров его нетленки в оригинале. Переводить это, я думаю, нет особого смысла, поскольку это больше напоминает песню Джея из фильма «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар», нежели поэзию. Сука твою мать, сука твою мать, бля, сука, бля, сука, бля, бля, бля, раз, два, раз. Твои родители живут вместе в Огайо? Да. Оба биологических родителя, верно? Мама, да. А твой отец где? Где он живет? Он живет на севере со своей мамой. Хорошо, а где это? А? Где это? Где на севере? Огайо. А, он тоже живет в Огайо. Так у тебя тут никого? Нет, тут никого. А, понятно. Ладно. Так, брат и сестра живут с мамой. А папа, говоришь, живет со своей мамой? Да. Так твои родители не живут вместе? Нет, нет, простите, если ясно. Запутал. Я просто хотел убедиться, что именно ты сказал. Да. Значит, родители не живут вместе. Верно. Хорошо. Часто с ними видишься? С родителями? Да. Нет. А чего? Я тут, как нам увидеться? Ну, может, они навещают тебя? Нет. А по телефону с ними общаешься? Да, постоянно. Они работают? Да, мама работает. А папа? Работает, да. Чем они занимаются? Мама медсестра, а чем занимается отец, я не знаю. Я перестал с ним общаться. О, вы поругались? Не поругались, просто я... Никто из семьи с ним не общается. Я не общаюсь, брат не общается. Почему так? Просто, не знаю, он странный. У него есть психические проблемы или с наркотиками? Я думаю, что да, но он этого не признает. Он из тех, кто говорит, что вокруг все сумасшедшие. Ему говорят, что он больной, а он говорит, что это не так. Так что от таких людей нужно дистанцироваться. Он принимает какие-нибудь лекарства? Думаю, должен, но... типа, не принимает. Давно с ним виделись? Пару лет назад. О, правда? Да. А сколько тебе было, когда они развелись? 12. 12? Ясно. Это отстой, когда ты еще учишься в школе. Да. А с кем ты жил? Я жил с мамой. Весь период взросления? Да. А здесь? Ты говорил, что твоя мама здесь не жила? Да. Тогда с кем ты тут жил? Я переехал сюда один. В 12 лет? Нет, не в 12. Оу, я уже подумал, какой самостоятельный парень, ты нет, только посмотри. Нет. С кем ты переехал, когда тебе было 12? Я не... я... что? Ты сказал, что переехал в Боко в 12. Не говорил. Ты сказал, что родители развелись, когда тебе было 12, да, верно? Да, 12 родители развелись. А потом ты жил с мамой. Да. И тогда ты жил в Огайо? Да. А когда ты переехал во Флориду? Когда мне было 18. 18? Угу. Хорошо. И с кем ты жил после переезда сюда? Я переехал сюда, потом жил один. Ты жил в квартире или в доме, или... Я, типа, жил в машине. Ты учился в Boca High School? А? Учился в Boca High? Да. Да? Ладно. И когда ты учился, ты жил один? Я запутался. Вот-вот. Ты и меня запутал. Я хотел спросить, с кем ты жил, когда переехал сюда, во Флориду? Я жил один, когда приехал сюда. Ладно. Но ты ходил в Boca High? Да. Ладно. И сколько тогда тебе было лет? Ты помнишь, в каком ты был классе? Ну, типа, я бросил школу. Я окончил экстерном. Значит, ты не заканчивал старшую Нет, школу? Нет, не заканчивал. Понятно. Ты сам закончил экстерном? Да. Сколько тебе тогда было? 18. Хорошо. И в то же время ты переехал сюда? В то же время... ну, типа, да. Ладно. Черт подери, да у нас тут гений. Джаред якобы самостоятельно подготовился и окончил школу экстерном. Хотя, если смотреть правде в глаза, то его интеллектуальные способности могут вызывать некоторые сомнения. Особенно учитывая тот факт, что за первые 10 минут допроса юный вундеркинд уже накидал детективам изрядную порцию несостыковок. Сначала он говорит, что не брал бы машину, если бы ему не нужно было ехать на работу. Но потом выясняется, что ехал он вовсе не на работу, а к океану. Затем он сообщил детективам, что уже пару лет живет в машине. Однако, если сейчас ему 26, а в машине он живет с 18, то это явно не пару лет. Когда подозреваемый начинает свой разговор с представителями власти с вот таких вот хаотичных вбросов и неоправданной лжи, это всегда сулит ему неприятности, поскольку не только мы с вами их замечаем, но и детективы. И чем больше Джаред выдумывает истории на ходу, тем сильнее он загоняет себя в угол. Именно поэтому опытные преступники заранее продумывают свою легенду до мелочей. Если хочешь уверенно соврать, твоя история должна быть безупречной. Она должна иметь смысл, должна совпадать по таймингам. В ней не должно быть пробелов. Ты должен знать ее лучше, чем имена родителей своей жены. И должен сам в нее верить. Если в нее не веришь ты, то никто не поверит. И ты сразу нашел себе работу или как? Долгое время сложно было устроиться на работу. По большей части я работал на временных работах, но вот это была у меня, типа, целый месяц. Месяц? Да. Ладно. А эта машина, прости, что перебил. Да, говори. На ней кто-нибудь еще ездит? Нет. Ты единственный? Да. Там просто какие-то инструменты, зачем они тебе? Это для работы. И что ты ими делаешь? У меня была работа по покраске. Хорошо, где она была? Это была в Делрей. Понятно. А что за покраска? В смысле, что за покраска? Внутренняя, наружная, декоративная, коммерческая. Просто наружная покраска. Понятно. И давно это было? А в чем вообще дело? Просто любопытно. Хотим разобраться, так как создалось впечатление, просто... что на ней ездит не один человек. Очень странные у вас вопросы. Просто показалось, что в машине живет не один человек из-за количества вещей. Живет больше одного человека? Там много всякого барахла. Да-да, как для одного человека. Вот и все. В ней только ты? Да. Хорошо. Ты говорил, авто оформлено на тебя? Да. Ясно. А расскажи еще раз про инцидент, который произошел прошлой ночью. Нас волнует этот человек, и мы бы хотели попробовать его найти. У меня больше нет никакой информации. Больше нечего рассказать? И нет его номера телефона или... Мы не настолько с ним знакомы. Ладно. А что ты делал после того, как уехал с остановки Делрея? Ты поехал привести себя в порядок или... Типа, зачем это все? Почему вы спрашиваете у меня все эти вещи? Ну, мы рассматриваем кое-что другое. Давай на чистоту, Джаред. Да. Мы ведем расследование и пытаемся разузнать информацию, так как, очевидно, с тобой что-то стряслось. Ладно. И вот мы сидим здесь... И моя напарница спросила, есть ли что-то еще, так как твои мысли могли переключиться на что-то другое. Я просто очень устал и нервничаю. Мне на работу в среду. Да, я тебя понимаю. У нас точно так же. Когда мы задаем вопросы, на большинство из них мы уже знаем ответы. Угу. Так вот, офицерам, которые тебя остановили, ты сказал, что не выйдешь на работу раньше среды, а нам, что работаешь сегодня. Я не говорил, что сегодня работаю. Я слышал, что ты так и сказал. Не говорил. Кажется, ты говорил в воскресенье. Да, в воскресенье. А, вчера. То есть сегодня не работаешь. Понятно. Что ж, есть некоторые вещи, которые ты нам рассказал. Это были ответы на простые вопросы. И, похоже, ты не был честным. И я не совсем понимаю, почему ты так себя ведешь. Я, типа, не особо хочу плакаться о личной жизни малознакомым людям. Типа, зачем это все? Ну, на тебе было много крови, когда тебя остановили прошлой ночью. Но это моя проблема. Верно, но когда в Боке происходит насильственное преступление, это становится и нашей проблемой, так как есть кто-то, кто может навредить людям. Но я не могу пойти и поймать его за вас. Я не знаю, где он живет, мы с ним мало знакомы. Я не могу вам помочь. Послушай, Джаред, я знаю, что иногда люди пугаются и не хотят говорить нам правду. И, как я уже говорил, когда мы с напарницей... Слушали информацию сегодня утром и вчера вечером. Мы провели небольшой анализ. Так что... Я понимаю, что у тебя могут быть причины, почему ты не говоришь нам правду, я не уверен. Может, ты нервничаешь, может, забыл. Просто для меня это не особо важно. Ну, для тебя, может, и нет, а для нас – да. Ты говоришь, что это случилось на Ямато. Мы проверили, там много камер. Угу. И мы типа знаем, что там ничего не происходило. Ладно. Поэтому мы хотим понять, где это произошло, чтобы, если ты не хочешь ничего с этим делать, то хотя бы мы могли знать на случай, если с ним что-то произошло. Поэтому мы хотим, чтобы ты был честен. Но мне больше нечего вам сказать. Типа, что вы хотите, чтобы я сказал? Где это произошло? Скажи нам. А я разве не сказал? Я думаю, это произошло не на Ямато. Ладно, тогда где это случилось? Ну, это ты там был. Так что, опять же, если есть причина, я пойму, если это случилось не на Ямато, а где-то еще, и ты просто не хочешь нам говорить. Я могу это понять. Но иногда мы должны отследить такие вещи, и мы знаем, что это случилось не на Ямато. И мы знаем, что твоей машины не было у Макдональдса. Мы примерно знаем, где ты был. И это вызывает беспокойство. Мы не понимаем, почему ты не рассказываешь нам всего. А я не знаю, почему вообще меня об этом спрашивают. Ну, мы просто хотим прийти к какому-то объективному выводу. Относительно чего? Относительно случившегося. А что случилось? Так вот ты нам и расскажи. Насколько мне известно, ничего не случилось. Я понимаю, ты обеспокоен, но... Есть еще один момент, который нужно учитывать. Ты рассказываешь нам лишь одну сторону произошедшего, верно? Что этот парень тебя избил. Верно. Да, но очевидно произошла драка. И мы не знаем, мог ли ты ударом причинить ему сотрясение мозга или подобное. Поэтому мы должны убедиться, что и с ним все в порядке. И, собственно, поэтому нам нужно знать, где, знаешь, где это произошло и кто этот парень, чтобы мы могли выяснить. Ну, драки – это частое явление. Да, но если это человек, мы для этого и пытаемся узнать твою версию инцидента. Что, если этот человек придет написать заявление, что ты на него напал? Да ради бога, пусть пишет. Если он хочет это сделать, пусть приходит и пишет. Значит, так и было? Что? Это ты на него напал? Нет, но если он хочет так сказать, то ладно. О, ну вот именно поэтому мы и ведем расследование и пытаемся узнать правду о случившемся. Джаред, сейчас камеры видеонаблюдения повсюду. Да. Они везде. Угу. Неважно, пойдешь ли ты в магазин прикупить что-нибудь, или ты ехал на машине, всегда есть видео. Именно поэтому я спросил, не водит ли твою машину еще кто-то. Нет. Даже в местах вроде Макдональдса есть внутреннее и наружное видеонаблюдение. В LA Fitness есть видео, понимаешь? И во всех тех местах, куда ты ходишь, тоже есть камеры. Угу. Поэтому мы и говорим, что ты сказал, что был на Ямато. Но мы уже все проверили, и это не имеет смысла. Ага. И вот когда нам звонят из Делрея, а на тебе столько крови. Нам говорят, что ты ввязался в драку на Ямато. Мы обязаны удостовериться, что второй человек не лежит на земле с серьезными травмами. Что ты можешь нам сказать о том, что произошло на самом деле? У меня больше нет информации. Все, что я мог, я все сказал. Ты вчера был на пляже? Типа... О чем это все? Просто спрашиваю, был ли ты вчера на пляже. Я больше не хочу отвечать на вопросы. Я чувствую, будто... Я под микроскопом. Типа, вы меня изучаете. Типа, все детали моей жизни. Это моя жизнь. Я особо не делюсь с людьми. Я могу вам еще чем-нибудь помочь? Мы отойдем на минутку. Ладно. Далее детективы выходят из комнаты для допросов, но не для того, чтобы позвать адвоката. Допрос не окончен. Да, Джаред неоднократно будет повторять, что больше не хочет отвечать на вопросы, но система так не работает. Если не сказать волшебного слова, магии не случится. А волшебное слово – это четкое требование. Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы без своего адвоката. Только в таком случае детективы будут обязаны прекратить допрос. А все вот эти «мне больше нечего вам сказать», «я больше не хочу разговаривать» – это все, конечно, замечательно, но формулировка неправильная и поэтому ни к чему офицеров не обязывающая. Ладно, Джаред, есть пара моментов, которые я хотела бы с тобой обсудить. Я кое-что скажу, а ты послушай, хорошо? И в конце, если тебе будет что сказать, то ты скажешь нам, хорошо? В общем, нас кое-что беспокоит. Угу. Мы кое-что знаем и задаем тебе определенные вопросы, так как уже знаем на них ответы. Мы хотим увидеть, насколько ты честен с нами. Поэтому так поступаем. Угу. В общем, мы знаем, что ты был у пляжа прошлой ночью, так? Хорошо. Ты на видео 7-11. Ладно. Мы знаем. Я не знаю, почему ты дистанцируешься от своего отца и не хочешь о нем говорить, но мы знаем, что машина зарегистрирована на него, не на тебя. И мы знаем, что в машине вы были вдвоем, а около месяца назад тебя арестовали. Поскольку вы с ним подрались, вы жили вместе. И ты нам врешь, что он где-то живет со своей мамой. Хорошо, так что... Его мать мертва, верно? Да. И все эти вещи, о которых ты нам врал, я думаю, это все от того, что ты расстроен произошедшим прошлой ночью. Можно понять. Ладно, но ты должен сказать нам правду о произошедшем, потому что сейчас ты врешь. Ты врешь обо всем, что мы и так знаем. Понимаешь? Если что-то случилось... Люди делают ошибки. Всякое случается, все может быстро выйти из-под контроля. Но мы должны знать, что произошло. Хорошо? А что произошло? Это ты нам расскажи, Джаред. Может, вы мне скажете? Потому что я не знаю. Как ты можешь этого не знать? Что произошло? Я даже не знаю, о чем мы говорим. Давай начнем с 7-11. А что с 7-11? Ты есть на их записях видеонаблюдения. У пляжа 7-11. Окей. Ты говорил, что не был на пляже. Я не говорил, что меня не было на пляже. Я сказал, что не хочу отвечать на вопросы. Ладно. Объяснишь, почему ты сказал, что был на Ямато, если ты был на пляже? Что? Это очень сбивает с толку. Что тебя сбивает с толку? Я тебе объясню. Что тебе не ясно и что тебя сбивает с толку? Раз уж это машина твоего отца, как с ним можно связаться, чтобы сказать, что она у нас? Нам нужно ее кому-то отдать. Где он? Я не хочу больше отвечать на вопросы. Мы осмотрим авто, оно у нас. Ладно. Что бы ни случилось, если ты ввязался в конфликт, у нас есть видеозаписи с бодикамов копов из полицейского управления Делрей-Бич. Окей. И мы видели, сколько на тебе было крови. Я также вижу твои травмы. Окей. Та кровь не твоя кровь. Окей. И эта кровь есть в авто. Ладно, и знаешь, кому она приведет? Что? Кому приведет эта кровь? В смысле? В твоем авто. Кровь в авто и была на тебе. Она не твоя. У тебя всего несколько мелких травм. Я не видел крови в машине. Прошлой ночью ты был весь в крови. Твое лицо, обе твои руки, на твоих штанах, на твоих ногах. Там кровь снаружи, на дверной карте, на центральной консоли. Ее видно невооруженным взглядом. Это называется отпечатки. Кровавые отпечатки. Что вы имеете в виду? Ну, смотри, когда ты с кем-то дерешься, и на тебе остается кровь этого человека, это и называется отпечаток. Когда на тебе их кровь и их ДНК, а потом ты что-то трогаешь, ты оставляешь отпечаток на своей машине, например. Так понятнее? Вы говорите о той драке? Мы говорим о крови человека, которая была на тебе прошлой ночью. Парня, с которым я подрался? С кем бы ты ни подрался, я не знаю. Там было очень много крови. Это... Мы знаем, с кем ты подрался, но нам нужно, чтобы ты сам это рассказал. Мы знаем, кто это. Я его не знаю. А мы знаем. Откуда вы можете его знать, если вы меня о нем спрашивали? Мы проверяли, насколько ты будешь честен. Оказалось, зря. Нечестен. Я не люблю, когда люди суют нос в мою жизнь и задают вопросы. Но, к сожалению, приходит время, когда речь уже не о тебе, а о другом пострадавшем. Понимаешь? А кто пострадал? Другой человек. Я не заметил, чтобы он пострадал. О, еще как. Ну, я не... Типа я дрыщ. Я не думал, что смогу сильно навалять в ответ. Но у тебя получилось. Поэтому мы здесь. У тебя отличные удары. Не похоже на то. Но это правда, поэтому мы и спрашиваем тебя. Первое, где это произошло, поскольку мы знаем, что это было не на Ямато. Мы точно знаем, где это произошло. И мы знаем, в каком состоянии тот человек. Только что вы говорили, что не знаете, кто это. Что пытаетесь узнать? Я сказал, что знаю, кто это. Зачем вы так перекручиваете? Мы не перекручиваем, ты просто не слушаешь. А еще ты нервничаешь. Я это вижу. Конечно, я нервничаю. Я знаю. На твоем месте и в твоей ситуации я бы тоже нервничал. Почему? Как сказала моя напарница, из-за крови, которая была на тебе. Ага. И этой драки, в которой, по твоим словам, ты участвовал прошлой ночью. На тебе была кровь этого человека. И она будет в твоей машине, и когда мы получим ДНК... Почему она будет в моей машине? Да потому что она была на тебе, да. И ты был в машине. И когда мы получим ордер на твою машину, мы получим ДНК и сможем ее сопоставить. Угу. Тогда мы узнаем, что это был за человек, чья кровь была на тебе. Он сильно пострадал. Но сейчас мы даем тебе шанс рассказать, что конкретно произошло той ночью, поскольку ты многое упустил. Не говоришь, где это произошло, что произошло, и не говоришь с кем. Это ясно? Пойми простой факт, Джаред. Это твой шанс рассказать нам, что случилось, и может, как ты и говоришь, этот человек, которого ты не хочешь называть, может, он сделал что-то с тобой. Поэтому нам нужно знать правду. Давай начнем с того, где это произошло. Начни с чистого листа. И тогда, возможно, мы станем верить в то, что ты нам говоришь. Я не понимаю. Спустя несколько лет после эпизода с воздушными шариками в церкви, Джаред вновь попал в поле зрения офицеров полиции. В ноябре 2017 года в полицию позвонил управляющий мясной лавки Western Beef в Бока-Ратоне и сообщил, что прямо перед его магазином какой-то придурок включает громко музыку, кричит на прохожих и отказывается уходить. Этим парнем, как вы уже догадались, был Джаред Нойман. Прибывшим на место происшествия офицерам, он заявил, что он никуда не уйдет и им придется его застрелить. Сказано, сделано. После этих слов один из офицеров достал тейзер и выстрелил в Джареда. Однако этого было недостаточно. В ходе потасовки Джареда немного помяли. Разбили нос, рассекли губу и поставили фингал. За эту драку с офицерами он получил 10 месяцев тюрьмы и 4 года условно. Вот так на ровном месте Джаред создал себе проблему, из-за которой, по сути, потерял год жизни. Удивительный персонаж. Скажи нам, где это случилось? Случилось что? Драка прошлой ночью. Где на ты Ямато. Руки порезал? Не на Ямато. Тогда мне больше нечего добавить. Ладно. Моя напарница только что сказала, что ты попал на видео на пляже. Ладно. Вы подрались на пляже? Нет. На Ямато. Место? А? Где конкретно? Потому что мы там были. И на Ямато нет крови. А то количество крови, что было на тебе вчера... Мы знаем, где это произошло. Слушай, я не хочу ходить вокруг да около. Да. Но мы знаем, где все случилось. И это твой шанс сказать нам. Так вы говорите, этот человек пострадал. Серьезно пострадал, да? Ладно. Они выдвигают обвинения? Ну, к этому мы придем. Увидим, будут или нет. Ладно, и... Типа... Типа что? И что я должен делать? Выдвигают, так пусть выдвигают. Нет, так нет. Понимаете? Я не знал, что я кого-то травмировал. Но если кто-то пострадал, они вольны выдвигать обвинения и... Ну, мне сложно поверить, что ты не знал, что навредил ему, учитывая, сколько крови было на тебе. Часть той крови была моей. Немного. Точно не с той ранки на локте и с маленького пореза на твоей руке. Ты помнишь, сколько вчера на тебе было крови? Думаю, да. Думаешь? Да. А где вчера на тебе была кровь? На мне. Где? Не знаю, на руках, на лице. Где еще? На ноге. Еще? Не знаю. На ботинках тоже, верно? Наверное. Ты был в этом вчера ночью? Нет. Нет? Переоделся? Да. Ладно. Где та одежда, что была на тебе вчера? Наверное, в машине. Где в машине, конкретнее? Там, где одежда. Ты уже ее постирал или просто положил к остальной одежде? Что за пошлые вопросы? Какое вам дело, что я делаю со своей одеждой? Кому не пофиг? Нам. Нам. Почему? Какая разница, что я делаю со своей одеждой? Мы объяснили, человек сильно пострадал. Так хорошо, пусть тогда выдвигают обвинения. Верно, они... но часть нашего расследования угу. – это сбор улик. И выслушивание твоей версии событий. Если у вас есть его кровь, протестируйте ее. И если он говорит, что серьезно пострадал, пусть выдвигает обвинение, и будут у вас улики. Да, поэтому я и спрашиваю, где одежда, чтобы взять ее на анализ. Да где-то в машине, типа, я не знаю, я... Что? Типа, у вас же есть, что вам нужно. Правда? Ты о чем? Ну, вы же сказали, что у вас есть кровь в машине. Вы собираетесь, типа, что-то там и... Если хочет, пусть выдвигает обвинение. Как я уже говорил по поводу машины, мы не можем отдать ее тебе из-за регистрации. Ладно. Не знаешь, как нам связаться с твоим отцом, чтобы сообщить ему об этом? Что она здесь? Потому что нужно будет внести оплату за хранение и буксировку. Да я, наверное, сам все оплачу. Но ты не сможешь. Почему? Она не на тебя зарегистрирована. Тебе ее не отдадут. Ты не можешь забрать машину, это должен сделать твой отец. Ладно, тогда он ее заберет. Это мы и хотим узнать, как нам с ним связаться. Есть его номер? Нет. Когда ты в последний раз его видел? А чего вы... Что сложного в этом вопросе? Да ничего, просто я не понимаю, почему вы это спрашиваете. Простой вопрос, когда ты в последний раз видел отца? Я же говорю, нам нужно вернуть ему его машину. Но я ей пользуюсь я, он отдал ее ты, мне. Ты, похоже, не понимаешь, она зарегистрирована на него. Ладно. По закону, он единственный, кто может ее забрать. Хорошо, значит, он приедет и заберет ее. Но он не знает, где она. Да, нам нужно с ним связаться. Я могу с ним связаться. Как? Как ты с ним свяжешься? Какая разница? Просто спрашиваю, как ты с ним свяжешься. А я спрашиваю, какая разница? Мы волнуемся из-за машины, я же говорил. Почему вас волнует чужая машина? Это наша работа. Ваша работа волноваться за чужие машины? Сейчас это улика, понимаешь? Поэтому, когда мы ее отдадим, мы должны передать ее владельцу. Ты не можешь ему ее передать, поэтому нам нужно с ним связаться. Но... Тогда берите и сами с ним связывайтесь. Ты знаешь его номер? А чего я вам должен его давать? Не должен. Я просто спросил. Слушай, ты ничего не должен делать. Просто как-то странно, что ты этого не делаешь. А с чего бы мне это делать? Думаешь, что отец заберет назад свою машину? Нет, но она нужна мне. Мне нужно ездить на работу и все такое. Да, я не хочу, чтобы он ее забирал. Я не уверен, что ты нас слушал. Я не слушал. Тебе эту машину мы не отдадим. Ладно. Единственный, кто может ее забрать, это твой отец. Нужно Хорошо. Тебе ездить на работу или нет, это не важно. Мы пытаемся ускорить процесс и сообщить ему, где его машина. Чтобы он приехал к нам, подписал документы и забрал ее. У тебя нет водительского, и машина зарегистрирована не на тебя. Тебе мы ее не отдадим. Поэтому и спрашиваем первое. Когда ты в последний раз видел отца? Второе, где видел? И третье, как нам с ним связаться, чтобы отдать ему машину? А как я могу с ним связаться? Ты нам скажи. Ну? Мы можем попробовать позвонить. Так. Ты знаешь его номер? Я же это и спрашивал. Нет, не знаю. И что же нам делать? Как будем пробовать? Мы можем перебирать номера, пока не найдем его. А у тебя есть варианты номеров? Нет. То есть нам просто набирать случайные номера, пока мы не найдем твоего отца? Угу. Назови три номера, по которым нам позвонить. 1, 2 и 3. И все? Да. Ну, допустим. Этим офицерам нужно памятник при жизни поставить за стальные нервы. Перед ними сидит парень, которого в ночь убийства его отца, с которым он жил в одной машине, видели залитым кровью. Детективы на 99% уверены, что перед ними убийца. Но на данном этапе не могут ничего доказать, поскольку физические улики еще не обнаружены. А он сидит и откровенно над ними глумится, предлагая набирать случайные номера телефонов, пока они не дозвонятся его отцу. Ты знаешь, где он сейчас? Я не знаю, где вообще сейчас хоть кто-то. А когда ты его в последний раз видел? А когда вы его видели последний раз? Ну, скажу так. Сегодня. Сегодня? Угу. Ясно. Мы же говорили тебе, что всегда знаем ответы на вопросы, которые задаем. Если вы знали моего отца, ну, как с ним связаться, то вам не нужно было спрашивать у меня. Но мы не знаем, как с ним связаться. Знаете, вы же говорили с ним, так? Ну? Если вы говорили с ним, значит, вы знаете, как с ним связаться. Но у меня нет его контактов, так что... У вас нет его контактов? Ладно. Ну и у меня нет. Смотри, я ответил на твой вопрос. Я общался с ним сегодня. А ты когда? Это личная информация. Не думаю, что я должен ее распространять. Не должен. Вот и я так не думаю. С чего мне рассказывать вам, когда я общаюсь с семьей? Когда я звонил папе, маме, брату или сестре? Вас это не касается. Опять же, мы просто сидим и общаемся, а ты уходишь в защиту. Я не ухожу в защиту, я просто запутался. И что это за допрос у нас тут такой? Типа, мне просто некомфортно, я не ухожу в защиту. Я не знаю, пытаешься ты или нет, но скрывать свою защитную реакцию у тебя получается не очень. Но, очевидно, мне некомфортно из-за вас, так что... Извиняюсь, мы не хотели причинять тебе дискомфорт, мы не этого тут добиваемся. Ну, это у вас очень хорошо получается. Прошу прощения. Не знаю, что это даст. Ну, ты можешь принять мои извинения, это было не специально. Чего? Ладно, и что... Что будем делать? Мы пытаемся выяснить, почему ты врешь о некоторых вещах. В этом нет особого смысла. Потому что никого не касается, что я делаю со своей жизнью. Если я не хочу о ком-то докладывать, это мое личное дело. Но это не только про вранье о том, где была драка. Это про ложь о простых вещах вроде машины, зарегистрированной на отца, а не на тебя. Ложь о том, когда тебя в последний раз арестовывали. Ты говоришь пару лет назад, а на самом деле в прошлом месяце. Ложь о том, когда ты видел отца в последний раз. Не помню такого. Да, ты все это говорил. Не помню. Очевидно, Джаред, мы здесь из-за твоего отца. А что с моим отцом? Это все, что можем сказать. Почему вы здесь из-за отца? Ты скажи. Я бы хотел, чтобы вы мне сказали, почему вы здесь из-за моего отца? Что случилось? Очевидно, что ты знаешь, потому что все вопросы, которых ты избегал, имели отношение к твоему отцу. Были вещи, о которых ты был честен, и были, о которых врал. И все, о чем ты врал, касалось твоего отца. Я запутался. В чем ты запутался? Что здесь? О чем мы говорим? О твоем отце. Окей, и что с ним? Это ты нам скажи. Я бы хотел услышать от вас. Когда ты видел его в последний раз? Что происходит? Если хочешь, чтобы мы рассказали, отвечай на ее вопросы. Я бы хотел услышать ответы на мои вопросы. Я отвечаю на многие твои вопросы, гораздо чаще обычного. А как насчет этого? Что происходит? В чем проблема? Ну, мы говорим об одном и том же человеке. Ты должен отвечать ей, иначе мы ни к чему не придем. Мы просто не можем рассказать, не можем. А чего вы пытаетесь добиться? Если ответишь на ее вопросы, мы предоставим тебе информацию. Тебе нужно просто отвечать ей. У меня нет ответов на вопросы. Я лишь хочу знать, о чем вы говорите. Что не так с моим отцом? У вас есть что рассказать? Мы бы с радостью рассказали, что мы знаем о твоем отце, но пока мы не проверим кое-какую информацию, например, когда ты видел его в последний раз, мы не сможем. Как это мешает вам рассказать, что происходит? Больше, чем ты думаешь. Я не понимаю. Ну, тогда просто поверь на слово. Ладно, я вам верю, но я ничего Хорошо. Не понимаю. Она задала простой вопрос. Да, но я просто... Ну, типа... Требуется простой ответ на простой вопрос. Ладно. Казалось бы, почему детективам не сказать прямо? Мы нашли тело твоего отца. Тебя видели в крови на его машине. Мы считаем, что ты причастен к его убийству. А все дело в том, что, несмотря на всю очевидность произошедшего, на данном этапе следователям нечего предъявить подозреваемому. Анализы не проведены, личные вещи не обнаружены и никаких доказательств на руках у детективов нет. Вернее, они, конечно, есть, но они все в машине. И чтобы их собрать и должным образом оформить, требуется время. Напомню, с момента обнаружения тела до этого допроса прошло всего несколько часов, и сейчас Джаред арестован исключительно за вождение без прав. Он не обвиняется в убийстве, и поэтому, вероятнее всего, к вечеру его вообще отпустят на свободу. С точки зрения детективов, сообщить ему обо всем прямо сейчас равносильно выстрелу себе же в ногу. Ведь тогда Джаред явно пойдет в отказ, начнет придумывать план защиты, а если так случится, что его сегодня отпустят, то, может, и вовсе попытается скрыться. Поэтому офицеры ведут себя так, будто верят в его историю про драку и ничего не знают о его отце. «Я думал, ты мужчина. Думал, ты более сознательный человек. Но если ты будешь сидеть тут и не отвечать нам на простой вопрос, увиливать от него, это многое о тебе говорит. Я знаю. Но ничего хорошего». «Так а что обо мне говорить? Бездомный, нищий, друзей нет». «Это оправдание». «Я не оправдываюсь». «О, именно это и делаешь». «Да что значит оправдываюсь? Я просто говорю, что я не хороший человек. Я бездомный, нищий, и в моей жизни мало что есть». «Это не значит, что ты плохой человек». «Значит». «Нет, среди бездомных и нищих много хороших людей». «Нет, они не хорошие люди». «Хорошие». «Нет, хорошие люди не...» «Они не совершают плохих хорошие поступков». «Хорошие люди ежедневно ходят на работу и честно зарабатывают». «Это да». «Плохие люди попрошайничают на улицах и принимают вещества». «А вот это нет. Многие хорошие люди вынуждены просить милостыню». «Нет, они не хорошие денег. Люди, если просят денег». «Почему?» «Хорошие люди много работают». «Не всегда». «Всегда». «Вообще нет. Потому знаешь, что... сколько хороших людей я встречаю, нет. работая здесь?» «Если ты усердно не работаешь, ты не хороший человек». «Кто тебе такое сказал?» «Бог». «Бог сказал?» «Да». «Ладно». «Человек должен работать». «Окей. Что еще Бог тебе говорит?» «Поступай в жизни правильно». «А, в смысле?» «Бог велит тебе правильно поступать, разве нет?» «А что такое правильно?» «Быть хорошим человеком». «А что такое хороший человек?» «Если ты совершил ошибку, признай это и не ври». «А что?» «И не выгораживай себя, будь честным человеком». «О чем?» «Обо всем». «Обо всем?» «Да». «Я не должен быть честен обо всем». «Почему нет? Тебе воздастся. Ведь ты веришь, что Бог велит людям тяжело работать, и только хорошие люди усердно трудятся, чтобы заработать денег». «Так и есть». «Ну вот. Значит, ты богобоязненный человек, да?» «Я бы не сказал, что я боюсь Бога, но...» «Я имею в виду, что ты веришь в Бога». «Я допускаю, что он может быть». «Хорошо. И ты веришь, что Бог велит тебе поступать правильно?» «Ваше правильно и мое правильно могут отличаться». «Принимать правильные решения». «Я не знаю, что для вас правильные решения. У нас они могут отличаться». «Давай так, будь честен. Бог хочет, чтобы ты был честен. Он не хочет, чтобы ты врал». «Не помню, чтобы он мне такое говорил». «Ладно, то есть он хочет, чтобы ты врал». «Я бы не сказал, что он хочет, чтобы я врал, но... типа, врешь, ну и что? Кому какое дело?» «Есть минутка поговорить о Боге. А вот у Джареда есть. Интересно послушать, как он размышляет о Всевышнем и о добре и зле. Если забыть историю про воздушные шарики в церкви, то может даже сложиться впечатление, что перед нами верующий человек. Однако в этом есть некоторые сомнения. Если зайти на страничку Джареда в Фейсбуке, то складывается совсем другое впечатление. Буквально в каждом втором посте он постит что-то, связанное со смертью, кладбищами, сатанизмом или аниме, прости господи. Так что, возможно, он, конечно, и верующий человек. Вот только служит он, похоже, совсем другому богу. А как же искренность? Не все вокруг касается каждого. Чего мне все время сидеть и всем подряд все рассказывать? Ну, потому что мы в полицейском участке и говорим о твоем отце. Так я даже не понимаю, почему мы о нем говорим. Вот именно, мы бы хотели сказать тебе и поделиться информацией. Но вы этого не делаете. Сделаем, если ты ответишь на пару базовых вопросов. Так я не хочу отвечать ни на какие вопросы. Нам нужно убедиться, что мы говорим именно о твоем отце. Что? Вы даже не знаете, кто мой отец? Мы так о думаем, чем тогда вообще но нам речь? Нужно подтвердить это. Вы так думаете? Да. Так вы не знаете? Ну, как есть. Так с отцом все в порядке, и вы просто я ничего не знаете. Не знаю. Вы не знаете? Не знаю. Ладно. А может, не хочу тебе говорить, так же, как и ты, но... Вы не обязаны мне ничего говорить. Уверен? Да, типа, я знаю, что у меня в жизни все нормально. Серьезно? Да. Ты сказал, что все дерьмово 2 минуты назад. Что? Ты сказал, что твоя жизнь дерьмо. Когда я такое... Я не говорил, что моя жизнь дерьмо. Ты сказал, что ты бездомный. И плохой человек. Нет, я говорил типа о знакомых мне людях. Я знаю, что у них все хорошо. Типа, я ничего против них не имею. Откуда ты это знаешь? Потому что я поддерживаю с ними связь. Думаешь, Бог прощает людей? Нет. Ты так не считаешь? Нет. В Библии говорится иначе. Это Новый Завет. Так и во что же ты веришь? Я верю, что плохие поступки наказываются, а хорошие вознаграждаются. И как же Бог наказывает людей, совершивших зло? Уверен, есть множество разных способов. В Библии, Новом Завете, говорится об аде. Лично я верю в ад. И я верю в наказание для определенных людей. Что касается мелочей... Не уверен, как Бог наказывает за пустяки. Ну, знаете, за несерьезные проступки, которые создают проблемы. Но я думаю, те, кто действительно совершают очень плохие поступки, попадают в ад. А что ты считаешь очень плохими поступками? Ну, это же типа очень очевидно. Что может быть очень плохим? Ограбить кого-то? Ну... Я думаю, это личное мнение, типа... Мне интересно узнать твое мнение. На твой взгляд, грабители попадают в ад? Я думаю, это должен решать Бог. Я не могу за него решать. За Бога. Потому что я не Бог. Когда ты говоришь очень плохие поступки, что ты имеешь в виду? Я имею в виду все, что Бог может считать хуже, чем другие вещи. И, вероятно, он отправляет таких людей в ад. То есть, если один человек убьет другого, он попадет в ад? Если Бог посчитает это достаточно отвратительным поступком, то да, он попадет в ад. И ничего им не поможет заслужить прощение? Лично я верю, что если Бог решил, что ты отправишься в ад, это типа не обсуждается. Ты отправляешься в ад. Нет пути обратно? Нет. Почему? Потому что Бог решил твою судьбу, с чего бы ему? Ну, знаете, если Бог что-то решил, он всемогущий создатель. Угу. С чего бы он отказывался от своих решений? Я не знаю. А что, если у тебя была причина убить человека? Ну, я и говорю, что Бог может сделать, типа, определение. Окей, представим, кто-то кого-то убил в рамках самозащиты, так? И Бог тогда скажет, ладно, ну... Ты, очевидно, хотел защитить себя. Ты не хотел этого делать. И если бы ты этого не сделал, то ты бы пострадал. Так что, может, я не отправлю тебя в ад. Может, я накажу тебя, а может, не буду. Я не знаю Бога. Верно. Я просто предполагаю. Да, размышляешь, основываясь на своих знаниях. Да, просто жизненный опыт и все такое. Жизненный опыт? Да. Духовный опыт или жизненный. Что-то такое. На страничке Джареда в Фейсбуке у него ни много ни мало 165 публикаций. Больше половины из них — это просто ссылки на музыкальные клипы, картинки с аниме-персонажами в крови и фотографии пентаграммы кладбищ. Остальные его посты, их явно меньше половины от 165, авторские, среди которых стихи и различные жизненные наблюдения. И вот слово «фак» в них встречается 59 раз. А слово «хейт» — «ненависть» — 78 раз. Кажется, Джаред был буквально пропитан ненавистью и озлобленностью на весь мир. Кстати, если у вас будет желание самостоятельно посмотреть, что Джаред публиковал в Фейсбуке или на своем YouTube-канале, заходите к нам в Telegram. Там я оставлю ссылки на социальные сети Джареда. Ну а ссылку на наш Telegram-канал вы найдете в описании к этому видео. И что, думаешь, ждет тебя? Я не знаю. Почему? Потому что я не Бог. Ты не делал ничего достаточно плохого, из-за чего он мог бы тебя отправить в ад? Дело не в том, что я думаю, а в том, что он думает. Так что я не могу решать за него. Он может взять любой мой поступок, неважно, что это было, и сказать, я такое не одобряю. И, типа, я... Ну... Не знаю, как он это воспримет. Я не считаю, что совершал что-то, чтобы попасть в ад, но... Есть что-то, за что тебе нужно прощение? Да вроде нет, но... Возможно, типа... Ну, в Библии говорится «не укради», но в прошлом я воровал, так что... И ничего хуже этого? Ну, я никогда не прелюбодействовал, не знаю. А что насчет вреда другим людям? Типа... драк? Угу. Я не думаю, что Богу есть дело до драк. Типа, я не знаю, но, насколько мне известно, в заповедях нигде не упоминаются драки. Он никогда ничего не говорит о драках. Так что я не знаю, что он об этом думает, но я не думаю, что один может просто так бить другого. Очевидно, это плохо. Иногда для этого есть причина, да? Да, иногда люди булят кого-то или преследуют. Верно. И им приходится постоять за себя. Именно. И если они за себя не постоят, то будут постоянно подвергаться насмешкам. Верно, иногда люди над тобой издеваются. Да, и ты, типа, ты не знаешь, что делать. Особенно, когда бывает так, что если есть такая ситуация, в которой все складывается в пользу абьюзера, и ты просто, ну... Не видишь другого выхода. Верно. Нужно ведь как-то себя защищать и... Ну, я не могу себе представить ситуацию, чтобы Бог кого-то наказал за самозащиту. Я тоже так не думаю. Да. Так расскажешь нам, что произошло? Про драку? Угу. Я думаю, что, учитывая все тобой сказанное, у тебя были законные причины сделать все то, что происходило. Законные причины? Да. Все, что ты только что сказал. Я говорил о Боге. Верно. И что? Я тоже. Да. Ты говорил, что Бог прощает людей, если они попадают в безвыходные ситуации, верно? Ну, я говорил, он не прощает людей. Ты только что сказал, что... Нет, я говорил, что если кто-то за себя постоял, он не требует прощения. Верно. Потому что у него не было Ладно. Выбора. Так вот, что произошло. Что, когда я подрался с тем парнем? Да. Ну да, я дал ему сдачу, но не думаю, что Богу есть дело до того, что я ударил кого-то в рамках самозащиты. С чего его должно это волновать? Хорошо, но дело было немного сложнее. Что значит «немного сложнее»? Это не были просто удары. Это были пинки? Нечто большее. Мы ходим вокруг да около. Я пытаюсь предоставить тебе все возможности, чтобы объясниться и объяснить случившееся. Все, что ты мне говоришь, это ходьба вокруг правды. Ты говорил мне, что считал своего отца психически больным, верно? Да, думаю, он болен. Ты думал, у него проблемы, да? Вероятно. Вы с ним постоянно сталкивались лбами? Нет. Я имею в виду споры и подобное. Нет, он типа... Он... Ну, он просто... Я... Ну, знаешь, у него очень большое эго, так? Да. И... Я просто хотел с ним сотрудничать. А он постоянно спорил и... Как считаешь, чего он пытался от тебя добиться? Что тебя больше всего злило? Да мы никогда особо, ну, знаешь, не углублялись в это. Ну, ты сделал это в январе, и тебя за это арестовали. Да ладно, то была мелочь. Меня обвинили в нападении и посадили на один день. Да, и что это было? Это был... Господи, это был он. Ладно, я... Мы с ним поссорились, и он вызвал полицию. Он сказал им, что я пытался его ударить или что-то такое. Они сказали нападение. Я такой, что за... В конце они сказали, ладно, ты его напугал. Ну типа, а как я его напугал? Из-за чего была ссора? Почему он вызвал копов? Да мы... Я ударил его машину, и он типа разозлился. И зачем ты это сделал? Потому что он меня разозлил. Да, но я говорю, типа, я знаю вещи о моем отце, которые меня все время раздражают. Он постоянно пишет мне, что я должна сделать. Я живу в своем доме, а мой отец вечно пишет и говорит, что мне делать. Такие вещи меня раздражают, и вот почему я больше не хочу с ним общаться. Так вот я о чем. Я знаю, что меня бесит в моем отце. И хочу знать, что в тот день так разозлило тебя. В том обвинении в нападении? Они его закрыли, у них не было улик. Да, я об этом деле и говорю. Ничего не было. Он просто... Просто слабак, взял, позвонил в полицию. Да, но почему? Потому что он слабак. Ладно. Он из тех, типа, кто первый бежит и звонит в 911. Так он злится на тебя за то, что ты недостаточно работал, или... Я не знаю. Я ничего не знаю об отце. Я не знал его с дня моего рождения и не знаю по сей день. Я никогда ничего о нем не знал. Он не любит делиться, не любит общаться. Он сам по себе? Да, он живет в своем маленьком эгоистичном мирке, где все крутится вокруг него. Так что я не могу, типа... Я будто не с ним, а со стеной общаюсь. Ясно. И как ты доносишь ему свою точку зрения? Никак. Никак? Нет, меня просто игнорируют. Просто... А он работает? Да. Хорошо. Так это его в тебе раздражало, что ты живешь в машине и у тебя нет... Я понятия не имею, какие эмоции он испытывает. Потому что он не уточняет. Он может разозлиться из-за... Типа... Я даже не знаю, из-за чего он злится. Я просто сидел и типа, почему мы вообще ссоримся из-за этого? Почему мы вообще ссоримся? Это так тупо. Mm-hmm. А он продолжает ссору, и я не знаю почему. Не знаю, в чем была его проблема. Это некоторые люди, они просто такие. Неважно, как и сколько им не говори, до них не доходит. Да, так оно часто и бывает. А он тебя когда-то бил? Но я не очень хочу об этом говорить. Ну, просто, знаешь, меня бы такое огорчило. Да, подобное может огорчить, но я не хочу говорить о таких вещах. Я не хочу углубляться в личное. Хорошо. Просто я считаю, что некоторые из этих вещей важны. Понимаешь, о чем я? Почему они важны? Потому что они связаны с тем, почему мы здесь. Я до сих пор не понимаю, почему я здесь. Потому что вы с отцом поссорились. В прошлом месяце? Нет, недавно. Недавно? Угу. По какому поводу? Я это и пытаюсь выяснить. Ты не говоришь, почему вы поругались 1 января. Ты лишь говоришь, что он тебя разозлил. Ты даже не говоришь мне... Да он меня особо и не злил, просто... Ну, ты ударил машину. Я никогда не била машину. Есть люди, которые и похуже делают. Да, я знаю, просто говорю... Очевидно, ты был зол, раз ударил машину, верно? Ну да, это неприятно. Когда пытаешься взаимодействовать с человеком, который этого не хочет, типа... Психанул и ударил машину, но... Взаимодействовать в каком плане? Во всем. Я все перепробовал. Я хотел, чтобы мы во всем взаимодействовали и жили в мире и согласии, а его это не интересовало. А что он просил тебя сделать? Он ничего не просил сделать. Так о чем вы тогда говорили? Да просто о том о сём. Нельзя сказать, что было что-то конкретное, вроде как «я сказал это», «он сказал вот это», о том о сём. Верно, просто меня интересует контекст. Может, он злился из-за твоей работы, может, из-за места жительства, может, что у тебя нет девушки, я не знаю. Я не знаю, чего он злился, говорю же. Он не проявляет эмоций. То есть вы ругались на пустом месте? Я считаю, что да. Так оно и было. Ладно, и как вы по итогу договорились? К чему пришли? Чем спор закончился? Он позвонил копам, меня арестовали. Я отправился в тюрьму, и он был рад тому, что меня арестовали. Стоит отметить, что Джей Нойман не был бездомным в классическом понимании этого слова. У него была работа, и он получал социальные выплаты. То есть деньги, пусть и небольшие, но имелись. Плюс Джаред, который хоть и с переменным успехом, но время от времени тоже работал и также получал деньги от государства. Из чего следует, что если бы было желание, они вполне могли бы снимать себе жилье. Да, не виллу на берегу океана, но крыша над головой точно бы имелась. Но у зависимых от алкоголя или наркотиков людей часто искаженное восприятие действительности. Зачем тратить деньги на аренду жилья, если лучше пропить их, прокурить, а поспать можно и в машине? Меня бы разозлило, если бы меня арестовали без причины. Ты злился? Нет, я... Нет. Типа... Не злился? Если бы мой отец на меня вызвал копов, я бы разозлилась. Почему? Из-за него я в тюрьме. Это не повод? Нет. Тебя это не расстроило? Нет. Тебя больше расстраивает сама ссора? Да нет, не то чтобы она меня прям сильно расстраивала, я просто разозлился и психанул. Но не то чтобы сильно расстроился из-за этого. А почему вы хотите знать, из-за чего мы поругались? Потому что все крутится вокруг твоего отца. Все... Что вы имеете причину, в виду? Причину, по которой мы здесь. А, из-за моего отца? Угу. Ну так вы мне расскажете, что с ним случилось? Это ты мне расскажи. Это откуда, то, о чем я тебя спрашиваю. Откуда мне знать, что с ним произошло? Ну ведь ты с ним... Что значит я с ним? Ты был с ним. Когда? Сегодня утром. Когда? Я же сказала этим утром. Где? Я даю тебе ответы, а ты мне не отвечаешь. Я больше не буду тебе ничего говорить. Так типа, где я был с отцом? Этим утром я не был с ним. Ты на видеозаписи возле 7-Eleven на Ямато Парк Род. С отцом. На ты видео. Ты был там на видео. Не со ну своим да, отцом. Я был у 7-Eleven, но... Нет, но ты был так с отцом. Так моего отца там не было. Я же говорил, что был там, но без него. Нет, не в этот раз. Ладно. Но вскоре после этого. Вскоре после этого? Угу. Как? Я тебе отвечаю, а ты все задаешь вопросы. Это не так работает. Я пытаюсь предоставить тебе возможность, возможность понимаешь? Для чего? Объяснить, что случилось, ясно? Да я даже не знаю. Я вы не говорите, знаю. Что-то понял. Произошло, послушай. А ожидаете ответа Джаред, от меня. Она задает простой вопрос. Когда в последний раз ты ссорился с отцом? Это мое дело. Именно это она и спросила. Я знаю, что ты уходишь в защиту. Я не пытаюсь защищаться. Если не хочешь отвечать на вопрос или знаешь, что ответ на него так себе, не стоит отвечать. Но я сидел. Да не важно, как я это выглядит. Я сидел тут и молчал минут 15. Ага. И мне кажется, у вас с ней сложился хороший разговор. Пока она не задала вопрос, из-за которого ты стал защищаться, чем загнал себя в угол. А ведь это были простые вопросы. Знаешь, что значит нежелание отвечать на простые вопросы? Что это мое личное дело? Что ты скрываешь что-то? Ты не сказал нам, что ты был на пляже. Ну конечно, я что-то скрываю. Скрываешь? И что я скрываю? Ага, ясно. Инцидент, который произошел на пляже. Инцидент, произошедший на пляже? Угу. Не на пляже, рядом с пляжем. Я имею в виду 7-Eleven, и я считаю это пляжем. Ладно, и что случилось на пляже? Ты скажи. Я вас спрашиваю. Твои руки, очевидно, часть всего этого, и раны на них тоже часть этого. Я подрался, но это было не на пляже. Ну и кровь была тоже не на пляже. Но, как я сказал, ту часть на востоке я называю пляжем. На востоке? Позволь сказать, Джаред. Да. У нас есть много информации. Да. Да? И у нас есть улики, которые говорят нам об обратном, так? Так. У нас есть улики на месте преступления, которые тоже о чем-то хорошо. Расскажут. Есть улики на тебе, которые тоже что-то расскажут. Хорошо. И есть улики в твоей машине, которые тоже ладно. Что-то расскажут. И все эти вещи прямо сейчас говорят мне об одном, что он понимаешь? Выдвинет обвинение? Да. Ладно. Ладно. Ладно. Все эти вещи говорят об одном. Тот человек сильно пострадал. Ясно? Я не знаю, как он мог послушай, сильно пострадать. Дай договорю. Ладно. Хорошо? Все эти улики говорят об одном. Угу. Говорят, что все, что ты мне сейчас рассказываешь, это вранье. И если ты мне не расскажешь свою версию событий, то мне придется основываться только на уликах с места преступления, с тебя и из машины. Угу. И я уже сейчас могу сказать, что ничего хорошего тебе это не сулит. Почему? Это очевидно. Это абсолютно очевидно. Что тут очевидного? Было бы очевидно, я бы не спрашивал. Сколько на тебе было крови, когда тебя остановила полиция Делрей? Прилично. Очень много. Да. Думаешь, человек, потерявший столько крови, будет в хорошем состоянии? В основном это была моя кровь. Неправда. Вам откуда знать? Тяжесть твоих травм не соответствует количеству крови. У меня из носа текла кровь. Нет. А вот и да. Как вы можете утверждать обратное? Я знаю, как выглядит носовое кровотечение. Оно не оставляет брызг на лице. Нет, у меня не было брызг на лице. Именно так твое лицо выглядело на видео, которое я видела. Забрызганным? Угу. Нет. Да. Джаред, ты нам тут объяснил, можно даже сказать, ты провел целую лекцию о Боге и некоторых вещах. Угу. Просто когда что-то случается... Это то, что моя напарница хотела сказать. У каждой медали две стороны. И, исходя из того, как ты все описал, я типа на твоей стороне. А касательно того, через что ты проходишь, и через что заставлял тебя пройти твой отец, и оказанное на тебя давление, конфликт характеров. Так вот, я могу понять, если что-то случилось, и между вами двумя что-то пошло не так. Когда две противоположные личности вступают в спор, возникает конфликт интересов. Возможно, ты защищался, мы не знаем. Ты так сказал. Полной картины у нас нет. И не будет, пока ты нам не расскажешь, что случилось. И перестанешь ходить вокруг да около. Я даже не знаю, о чем бы вообще говорить. О прошлой ночи. Ладно. Расскажи, что произошло, это не так сложно. Это очень типа, просто. Что я делал прошлой ночью? Да. Я был у 7-Eleven, очевидно. Что было после 7-Eleven? А я ушел от 7-Eleven. И куда пошел? Я просто ушел от 7-Eleven. Куда? К мосту. Ладно, а затем? А кому какое дело, куда я пошел? Да потому что мы хотим ты знать, насколько ты честен. Там везде ладно. Камеры по всему периметру. Они все записали. Хорошо. Значит, я не пошел верно, к мосту. Верно, там прекрасно видно, куда ты пошел. Звучит, будто вы и так все знаете. Не совсем. Смотри, в чем дело. Да, мы многое знаем. Но намерения людей мы не знаем. Видео этого не показывает. Видео не показывает причин, почему люди делают те или иные вещи. Я не знаю, почему тот парень подошел и ударил меня, но... Вы подрались возле пляжа? Возле 7-Eleven? Нет. А что случилось с 7-Eleven? Я купил кофе. Допустим. В котором часу это было? Откуда мне знать, сколько было времени? Часы, телефон. Ты видишь часы? Есть телефон? Он был в машине. Хорошо, и ты даже предположить не можешь, сколько было времени? Как я могу предположить? Ладно, я скажу тебе, сколько было времени. Ладно. Было около 9. Если ты уже знаешь, сколько времени, зачем ты у меня спрашиваешь? Я же сказала тебе, мы пытаемся выяснить, честен ты или нет. Честен в чем? Пока что ты не честен. Честен в чем? В ответах на наши вопросы. Значит, ты был у 7-Eleven около 9. Согласно ее словам, да. Нет, это согласно видео, она это не придумала. Хорошо, простите. Значит, в том видео, которое она видела, говорилось, что было 9. Значит, да. Наверное, так оно и было. Помнишь, во что ты был одет? Нет, не помню. Помнишь, какой был промежуток между первым и вторым? Твоим визитом туда. Откуда я вообще могу это знать? Ну, у людей обычно есть представление о времени. Как? Как можно предположить, сколько прошло времени? Это несложно. Да как это несложно? Ты типа волшебник? Нет, я не волшебник. Так как ты можешь знать, сколько было времени? Знаешь, можешь называть меня волшебником. Ты точно волшебник, типа. Откуда ты знаешь, сколько было времени? Что ты делал после того, как ушел оттуда в первый раз? Давай мы тебе поможем. Мое волшебство придет нам на помощь. Я посчитаю время, ты скажешь, что ты делал после 7-Eleven. Я все посчитаю с погрешностью в 15-30 минут, но мы будем знать, когда ты вернулся. Это хрень какая-то. Я же волшебник. Я могу да. это доказать. Дай мне шанс. Давай. Но если ты волшебник, то ты уже все знаешь. Мне и говорить ничего не нужно. Тут ты определенно прав. Что ты делал в этом промежутке? А какая разница? Чтобы выяснить. Выяснить что? Что ты делал в этом промежутке? Какая разница? Потому что мы пытаемся выяснить, что ты делал прошлой ночью, чтобы выяснить, откуда эти травмы. Но это мои травмы, и мне нормально. А второму человеку не очень. А второму человеку нет. Что, если это человек твой отец? Как это может быть мой отец? Я спрашиваю. А я спрашиваю тебя. Такой вопрос. Вы с отцом живете в этой машине вместе? Нет. Нет? Нет. И в той машине нет его вещей? Ну, там есть его вещи. Какие? А? Какие вещи его? Вещи его. Например, назови что-нибудь. Каким боком тебя это касается? Вот опять это же, касается это моего вопрос. Отца. Я знаю, что это касается твоего отца. Верно, я не думаю, что он хочет, чтобы кто-то лез в его я дела. Я думаю, что он будет не против. Откуда тебе знать, чего хочет мой отец? Я давно здесь работаю. Я же волшебник, ты помнишь? А это моя магия. Хорош, уже не смешно. О, еще как. Вообще нет. Выходит, отец, как ты ранее сказал нам сегодня, живет со своей мамой в Огайо. Я... Не-не, просто послушай, послушай. Мать твоего отца мертва, верно? Да. Значит, он с ней не живет. Затем ты говоришь, что не общался с ним несколько лет. Но она поднимает дело месячной давности, в котором тебя арестовали, поскольку вы с ним подрались на парковке. А потом я спросил, живете ли вы с ним вместе в той машине. Ты сказал «да». Я спросил, это его вещи в машине. Ты сказал «да». Верно? Ничего не смущает? И чего я должен отвечать? Ну типа, это же все еще мое личное дело. И я не хочу делиться своими делами с другими людьми, которых я даже не знаю, и которые ничего хорошего для меня не делают. Хорошо, ладно, но... Как ты думаешь, это будет выглядеть? Выглядеть в каком плане? А можно еще кое-что спрошу тебя? Да. Вы с отцом живете в пикапе, верно? Когда ты в последний раз видел своего отца? Прости, нужно было встать, колени затекли. Салон и багажник того пикапа размером с эту комнату. Два человека живут в этой комнате. Очевидно, ты вовлечен в его жизнь. Вовлечен? В его жизнь. Хочешь ты того или нет. Но если вы живете вместе в такой коробке, в данном случае в машине, вы точно будете напрягать друг друга. И я думаю, это очень раздражает. Если ты живешь с кем-то, как ты сказал, кто контролирует и... Типа, говорит, что тебе делать, этот мыльный пузырь может рано или поздно лопнуть. Ты вынужден постоянно подстраиваться под другого человека, а это раздражает и может вывести из себя. И что? Просто спрашиваю. Что ты спрашиваешь? Ты просто говоришь. Ну да, я говорю, но ты же не опровергаешь мои слова. Но послушай, я пытаюсь... Это раздражает, да. Я пытаюсь сказать, если бы это был я и мой отец, поверь. Я бы не смог жить со своим отцом. Я отдаю тебе должное. Живи я со своим отцом в такой коробке, это был бы ад. Почему? Такой у меня отец. Слушай, мне почти 50. А отец все еще указывает мне, что делать, когда делать и как делать. Это ты сделал неправильно, это не так. Мне не нравится твоя жена. Но, что есть, то есть. Это дерьмово. Мы бы с ним точно не поладили и не смогли бы жить так. А я хочу сказать, что ты хотя бы пытался. Понимаешь? А вас типа обучают этим психологическим штукам? Нет. Нет? То есть вы в обычной жизни такие же самые? Да, я такой в жизни. Обычный Джо, приятель. Я думал, ты волшебник. Нет, Джо не волшебник. Так ты теперь Джо, а не волшебник? Ну как знать. Волшебник Джо? Может быть. Что ты купил во второй раз? Я купил... Кофе и Black and Mild вместе. А во второй раз ничего не покупал? В смысле во второй раз ничего не покупал? Ты воспользовался туалетом и ушел. Ну ладно, значит, воспользовался туалетом. Я думал, я что-то покупал, но, видимо, нет. Black and Mild — это наркотики, что ли? Это супер наркотик. Серьезно? Да. Видишь, я даже не знаю, что такое Black and Mild. А, сигареты. Или сигары. Да. А. Ты ничего в них не добавил? Героин? Не знаю. Правда? Я бы хотел. И ты это сделал? Нет. Ладно. Но хотел бы. Зачем? Героин офигенный. А, ясненько. Знаешь, большинство людей... С тобой не согласятся. Употребляешь героин? Случается. Ты знаешь, что он опасен? Да. Тебе плевать? Нет, не плевать. Просто я понимаю, что я делаю, и очень аккуратно отмеряю дозу. Я с этим не играюсь. Я не хочу тебя представлять плохим человеком, который просто пошел и сделал что-то без причины. И я не думаю, что дело в этом. Я думаю, что у случившегося есть причина. Но, к сожалению, если ты нам не скажешь, то мы останемся лишь наедине с фактами. И факты играют не в твою пользу. Понимаешь, о чем я? Я не знал, что он так сильно пострадал. Да, человек сильно пострадал. Я не видел, чтобы он пострадал. Это я лежал на земле, а он стоял надо мной. Не представляю себе, как он мог пострадать. Речь идет не о Ямато. Речь идет о районе пляжа. А что случилось у пляжа? Об этом мы сейчас и говорим. Недалеко от пляжа есть лужа крови. Кто-то был ранен. И это та же кровь, что была на тебе и в твоем авто. И сейчас, пока ты не расскажешь, почему так случилось, все, что я могу сказать, похоже, в данном инциденте агрессором был ты. И ты целенаправленно искал того человека, чтобы навредить ему. Понимаешь? Понимаю, что, похоже, вы и так во всем разобрались. Она пытается сказать, да, мы разобрались, но она пытается сказать тебе о таких вещах, как улики, телефонные записи и видео. Они не раскрывают личную историю. Ты начал нам рассказывать свою историю. Но опять же, она неприятная, я это вижу. Я вижу, что ты начинаешь эмоционально рассказывать о своей жизни, и ты злишься. И дело в твоих отношениях с отцом. Мы уже говорили об этом раньше. Но нас прервали, когда я говорил об этой комнате. И что вы с отцом достаточно долго жили в том пикапе. Вместе. И это привело к тому, что у вас произошла крупная ссора на парковке, из-за чего тебя арестовали менее месяца назад. Да. Очевидно, между вами произошел конфликт. Но мы не знаем всей ситуации, и мы не знаем чувств, которые ее вызвали. Не знаем ту злость и те обиды. Нам известны лишь факты. И чего хочет моя напарница? Она просит рассказать нам немного об этих чувствах. И объяснить. Первое. Что произошло? И второе. Почему это произошло? Даже если что-то плохое случается, это не делает человека плохим. На все есть причина. А все эти улики не расскажут нам о причине. Какой еще причине? Вчерашнего инцидента. А что произошло вчера? Кто-то пострадал. Окей. Точнее, пострадавших двое, ты и тот второй. Да, и вы утверждаете, что у вас есть улики, и что я что-то сделал. Ну, типа... Я так понимаю, вы отлично справляетесь. Мы справляемся ровно до вопроса «почему?», а тут наши полномочия какое все. Какое это имеет значение? Это очень важно. Если у вас есть улики, этого вполне достаточно. Этого недостаточно. У тебя было с собой оружие? Нет. Ты не использовал ничего для самозащиты? Нет, я дрался. Ладно. Ты дрался с оружием? Как я могу драться с оружием, если у меня его не было? Ну, это я и спрашиваю. Это я спрашиваю. Я спрашиваю, было ли у тебя оружие? Я ответил, нет. У тебя вообще не было оружия? Никакого оружия. А что ты считаешь оружием? Да все что угодно, наверное. А твои руки это оружие? Да. Значит, оно у тебя было? Наверное. Ну, раз твои руки это оружие. Так что, оружие или нет? А это цирк? Нет, это простой вопрос. И порой, если ты придумываешь на ходу, бывает сложно ответить даже на самый простой. У тебя был пистолет? У меня было 4 пистолета. Супер. А ножи? Да, около 100 штук. Что это были за ножи? Мачете из джунглей. Окей. Что-нибудь еще? У меня была лазерная вилка. Что это? Вилка, стреляющая лазером. Никогда такой не слышал. Да, это новое научное изобретение. Хм. Расскажи, может, и я себе куплю? Ее придумали совсем недавно. Она может испарить кого-то? Может. Ладно, Джаред. Я желаю тебе удачи. Угу. Если ты не хочешь еще о чем-то с нами поговорить, потому что все это сводится к тому, что... Так, а что происходит? У вас якобы есть доказательства того, что я совершил. Если ты хочешь поговорить об этом и быть честным, давай поговорим. Мы не собираемся ходить кругами. Я не хожу кругами, я спрашиваю. Ты водишь нас кругами. Нет, я просто пытаюсь сказать что-то, а вы меня перебиваете и говорите про круги. Ну давай, говори. Хорошо. Ладно, так вы говорите, у вас против меня улики. И что это? Меня сегодня посадят в тюрьму или что? Ясно. Вас понял. В таком случае мне придется идти в суд. Ну, если ты так для себя решил, то поступай как знаешь. В смысле? Это не в нашей компетенции. Что? А, нет, я знаю. Я выбираю судебное разбирательство. Это мой выбор. Хорошо. Если я могу выбирать, конечно. Конечно, конечно. Ладно, Джаред, держись. Подними правую руку. Ты клянешься, что говорил мне сегодня только правду и ничего, кроме правды? Нет. Нет? Нет. Я знаю, что я вру. Ну, по большей части. Я же говорил, что вру. Может, ты хочешь сказать немного правды? Да не особо. Почему? Потому что вы пытаетесь закрыть меня в тюрьму. Зачем мне вам что-то говорить? Ну, может, ты расскажешь нам что-то, из-за чего мы тебя не отправим в тюрьму? Вы в любом случае отправите меня в тюрьму. Вообще нет. Вообще да. Если у тебя была серьезная причина, почему это произошло? На данный момент я ничего не могу поделать. Если у вас есть улики, я сяду. Других вариантов нет. Послушай, мы? Джаред, она тебе уже сказала. У всего происходящего есть причины. Насчет сегодня, да. Ты был за рулем без документов. С этим ничего не поделать. У тебя нет прав. Ага. А вот по поводу другого. Если ты расскажешь нам причину, почему и что случилось, и в это можно будет поверить... То да, мы ничего не придумываем. Мы говорили о фактах, это факты. Ты говоришь свои, и если они совпадают с нашими, то конечно. Мы не хотим, чтобы у кого-то были неприятности за то, что они не делали. Но у вас, видимо, есть улики против меня. У нас есть физические улики. Да, физические улики. Но на данном этапе мы не знаем, что они докажут. И улики могут доказать одно, но когда кто-то говорит нам другое, как она уже сказала, вся суть в причине произошедшего. Она может заставить сделать полное переосмысление того, что показали улики. Люди постоянно причиняют вред друг другу, и потом, бывает, выясняется, что они сделали это по весомой причине. Но суд так не считает. Считает, поскольку мы на это указываем. Да. Есть определенные вещи. У меня большой опыт с судами. Мы знаем им плевать. Ну, порой бывает... Когда ты виновен и делал вещи, которые суд ну никак не может игнорировать. В тюрьме я встречал много парней, которым очень долго сидеть за самозащиту. Это не важно. Так ты говоришь, ты постоянно упоминаешь самозащиту. Нет, я один раз это сказал. Ты защищал себя? Раньше ты уже говорил это. Да, я защищал себя, когда на меня кто-то напал. Когда? Пару дней назад или прошлой ночью. Когда там? И где этот парень подошел к тебе? В смысле, где? Простой вопрос. Где? Я... Наверное, слишком простой, я не понимаю. Локация. Локация? Ладно. Тротуар. Локация тротуара. Ладно. У травы. Локация травы в пределах города. Возле здания. Здание где? На Ямато. Номер здания. Понятия не имею. Время. Понятия не имею. Понятно. Еще что-нибудь? Да в принципе нет. Если у вас есть улики, ладно. Значит у вас есть улики. Удачи, Джаред. Спасибо. Когда детективы вновь покидают комнату и Джаред остается наедине с собой, происходит то, чего от него явно нельзя было ожидать. Весь образ саркастичного уличного подонка, который Джаред так пытался выстроить вокруг себя, рушится на глазах. Парень не выдерживает напряжения и груза собственных воспоминаний и начинает рыдать. Такое его поведение демонстрирует, что за этой маской безразличия и самоуверенности скрывается просто перепуганный мальчишка. Привет. Привет. Я услышала отсюда звуки, и ты в порядке? Да. Что с тобой? А с тобой что? Ты чего расстроился? В смысле? Ты плачешь. Я не плачу. Это вода течет из твоих глаз? Это вода на лице. Я слышала тебя оттуда. Что слышала? Ты плакал, ты расстроен. Почему? Может, есть еще что-то, о чем ты хочешь поговорить? Типа, Кажется, это довольно очевидно, что тебя это задевает. Что меня задевает? То, что случилось. А что случилось? Знаешь, часто, когда выговоришься и сбросишь с себя этот груз, тебе становится легче. А ты держишь все внутри сейчас. В смысле? Что я держу внутри? Джаред, это нормально быть человеком. Я не человек. Человек. Со всеми бывает. Поговори с нами. Что вы хотите знать? Что произошло? Что произошло с чем? Мы здесь для того, чтобы выслушать тебя без осуждения, ладно? Угу. И, вероятно, не так много людей готовы выслушать твои объяснения по поводу случившегося. Все равно меня никто не слушает. Мы тебя слушаем. Это не важно. Почему нет? Никто другой не будет слушать. Вы просто хотите посадить меня. Почему это так важно? Мы не это пытаемся сделать, Джаред. Тогда почему вы вообще тут? Почему я тут? Вы посадите меня в тюрьму. Вы говорите, у вас мы есть улики. Мы хотим знать, что произошло. Ты же расстроился не на пустом месте. Мои проблемы – это мои проблемы. Ты не обязан справляться совсем в одиночку. Я никогда так не делал. Я знаю, но ты не должен, поэтому мы пришли выслушать тебя. Если это был ваш выбор, ты ведь человек. Тогда почему мне так и не предложили выход из ситуации? Я не человек. Конечно, да. Нет. Бро. Почему ты отрицаешь это? Потому что эта часть меня умерла давным-давно. Когда? Когда мне было 14. Почему? Что произошло? Это никого не касается. Ну, очевидно, на тебя это очень повлияло. Да, это меня травмировало. Настолько травмировало, что ты совершаешь поступки, о которых сожалеешь? Или порой в гневе ты совершаешь то, что не можешь контролировать. Так со всеми бывает. Эта конкретная вещь не... Я не знаю, о чем вы вообще говорили. Просто для меня она стала травмирующим и угнетающим событием. Или я не знаю, о чем вы. Ну, когда с кем-то случается что-то травмирующее, это влияет на его поведение до конца жизни. Но, возможно, оно оказало влияние. Вероятно, у меня была депрессия чаще, чем у того, с кем не случалось подобного. Что насчет гнева? А чего мне из-за этого злиться? Я интересуюсь, я не знаю. Ты не говоришь, что это, поэтому я не знаю, разозлишься ты или нет. Окей, но это не то, что могло бы меня разозлить. Это повергло тебя в депрессию? Это меня сильно огорчило. Эта печаль заставляла тебя когда-то делать что-то, о чем ты жалел? Я 6 раз пытался убить себя. Да. Жалеешь об этом? Да. Сейчас Джаред выглядит как загнанный в угол зверек, который до последнего кусается и огрызается, даже когда люди относятся к нему с добром и пытаются ему помочь. Как ранее уже подметил детектив, это его защитная реакция. Джареда воспитала улица. Родители развелись, когда ему было 12, и пытались устроить свою жизнь, в то время как сам Джаред с юных лет был предоставлен сам себе и... быстро понял, что, по большому счету, он никому не нужен. Люди вроде него часто просто не верят в то, что добро вообще существует. Они всегда ждут подвоха. И при сближении максимально выпускают колючки, поскольку ошибочно считают, что окружающие способны причинять только боль. Что-нибудь еще? Не особо. Ты получил помощь? Нет. Когда пытался убить себя? Нет. Почему? Потому что система психологического здравоохранения в этой стране – это мусор. Они создают психологических заболеваний больше, чем вылечивают. А какая помощь, ты думаешь, тебе нужна? Я всегда хотел попробовать терапию айауаска, но никогда не мог себе ее позволить. А что это такое? Я не знаю. Это шаманское зелье, которое используют шаманы Амазонии, чтобы помочь людям с душевными и эмоциональными проблемами. Или даже физическими. Оно вроде хорошо помогает. Это типа новая штука, которая сейчас набирает популярность. Я думал, может, она и мне поможет. Ты говоришь, в Амазонии это используется? Да, в Амазонии. А ее можно достать в Штатах? Ну, ты можешь заказать растение онлайн и попытаться сделать сам, но, наверное, она не будет такого хорошего качества, как они делают там в тропиках. Так поэтому ты временами употребляешь наркотики? В качестве самолечения? Чтобы чувствовать себя лучше? Нет, я их употребляю, потому что у меня хронические боли. Так что я не употребляю их просто забавы ради. Я употребляю их по душевным причинам и против хронических болей. Ну, типа, в зависимости от ситуации. Будучи под веществами, ты когда-то делал что-то, о чем жалел? Нет, вообще нет. Никогда не делал ничего, о чем пожалел? Нет, я... Хотя была одна вещь, когда я... Это... Что же это было? Синагога? Храм, в общем. Да, я лопал шарики для умерших. И я жалел об этом с тех пор, как я это сделал. Я знал, что я не прав. Я был сильно упорот и оскорбил многих. Эти шарики были для семьи этих людей. Тебе не нужно держать это в себе. Я просто начал разгрызать их и рвать. Они были для людей, которые умерли. Ты просил за это прощения? Кажется, я однажды пытался. Или дважды. Я не особо помню. Кажется, довольно очевидно, что тебе из-за этого плохо, да? Да. Думаю, если люди извиняются и просят прощения за такие вещи, думаю, большинство людей смогут понять человека, который часто испытывает сильную боль и просто сорвался. Верно? Это не оправдание. Ну, просто потому что если сделано то, чего не стоило, это не значит, что у произошедшего нет причины, так? Просто потому что тебе не стоило трогать эти шарики, не значит, что у тебя не было причины. У меня не было причины. Я думаю... Я просто был эгоистичный и тупой. Просто я... Я думал, что мне хуже, чем остальным. Мне не стоило. Не стоило этого делать. Иногда наша собственная боль ослепляет нас, верно? Не знаю, это было тупо. Мне было 15 или хрен его знает. Я не понимал, что я делаю. Все нормально. Ты был молод. Мы все будем прощены, Джаред. Не будем. Будем, парень. Нет. Я не хочу прощения. Мы все хотим. А я не хочу. Я хочу прощения, я делал плохие вещи. Почему ты думаешь, что не заслуживаешь этого? Потому что я в ответе за свои поступки. И я не стану просить прощения. Я извинюсь за то, в чем я не прав, но просить прощения я ни у кого не стану. Потому что об этом не просят. Я должен нести ответственность за свои ошибки. Ты думаешь, эти конкретные вещи, что случились с тобой в жизни, повлияли на твое психическое состояние? Я не знаю. На принятие решений? Я не знаю столько о мозге и как он работает. Хорошо. Думаешь, это вообще возможно? Что? Что что-то может повлиять на твое психическое состояние? Да. После пережитой травмы ты по-другому реагируешь на какие-то вещи. Я видел людей с ПТСР, у которых есть разные маленькие триггеры, которые их огорчают, определенные вещи, которые не огорчают других. А что у тебя вызывает негативные реакции? Все. Не хочешь вернуться назад? Кажется, у нас сейчас прогресс в общении, и мы могли бы обсудить произошедшее. Да, и но тогда... это не ваше дело. Люди, я вас не знаю. Вы не знаете меня и моей семьи. Почему я должен вам рассказывать все подробности своей жизни, свои чувства, свои проблемы? Вы дело все равно закроете меня в тюрьму. Зачем что-то говорить? Дело в том, что... это поможет тебе. Поможет сесть в тюрьму? Нет, это поможет тебе сесть психологически. Поможет мне сесть снять в тюрьму. Этот груз. Поможет с прощением. Да кому не все равно? Очевидно, что тебе не все равно, иначе ты бы не огорчался. Мне не нужно ничего прощения. Люди, которым все равно, у них нет чувств. Они не расстраиваются и не плачут вот так. И ты хочешь, чтобы мы считали тебя не человеком, и что у тебя нет чувств, но это неправда. Если бы это было так, ты бы сейчас не сидел такой грустный. Понимаешь? И я думаю, ты пытаешься убедить себя, что ты не человек, и у тебя нет чувств. Я не говорил, что у меня нет чувств. Просто я не хочу ассоциировать себя с человеком. Мне кажется, ты сейчас выглядишь растерянным. Я в порядке. Нет, не в порядке. И это нормально. Не обязательно быть в порядке все время. Сейчас я в порядке. Нет. Как это нет? Ты плачешь. И это случается постоянно. Если будешь держать это в себе, тебя это уничтожит. Надеюсь на это. Почему? Думаешь, ты это заслужил? Я это заслужил. Почему ты так считаешь? Я ненавижу себя. Почему? Так всегда было. Но сегодня немного больше? Нет, все как всегда. Не-а. Откуда вам знать, как сильно я себя ненавижу? Никто ничего не говорит, но из-за всей этой ситуации мы все знаем. Мы не глупы, Джаред. Мы знаем всю ситуацию, и, судя по имеющимся данным, неудивительно, что ты в таком состоянии. Как есть, так есть. Я бы чувствовал то же самое. Ты должен сделать это для себя и своей семьи. А? Говорю, ради себя и своей семьи ты должен быть честен. Но если ты не хочешь... то дело твое. Понимаешь? Это все, что я могу сказать. Мы можем сколько угодно ходить кругами, пока ты не признаешься в случившемся. И не загладишь свою вину, и не возьмешь на себя ответственность быть мужчиной. Я собираюсь. Сейчас здесь только ты и я. Я не собираюсь осуждать тебя за то, что ты скажешь. Думаю, неважно, о чем ты думаешь. Каждому нужен тот, с кем можно поговорить и выговориться. Поверь на слово. Тебя это сожрет, если будешь так держать это в себе. И что бы ни случилось, послушай меня, неважно, что на твой взгляд ты заслуживаешь. Это не так. Потому что, судя по тому, что я узнала из проведенного мной исследования о тебе и твоих отношениях с отцом, есть причина, по которой ты поступил так, как поступил. Я знаю, что причина есть. Ты не глупый парень, и ты знаешь, о чем мы говорили всю ночь. Есть причина, по которой ты не хочешь об этом говорить. Здесь замешано много травмирующих событий, но ты не заслуживаешь держать все это внутри. Ты заслуживаешь поговорить с кем-нибудь. Ты знаешь, это одна из немногих возможностей поговорить с кем-то. И я тебе говорю, что мне действительно не безразлично то, что ты скажешь. Понимаешь? Да, ты можешь пойти в другое место. Я не знаю, чем ты займешься сегодня вечером, но могу гарантировать, что перед тобой не окажется никого, кто действительно будет интересоваться тем, что ты говоришь, и действительно тебя выслушает. Неважно. Почему нет? Неважно. Поверь мне, за все время, что мы занимаемся своим делом, знаешь, какой вопрос мне задают чаще всего? Члены семьи? Нет. Это нигде, никогда и никак. Им это безразлично. Что случилось с человеком, то случилось. Их волнует только, почему это случилось. Но мы не сможем этого им объяснить, если ты не расскажешь нам. И как я уже говорила, все остальное — это просто факты. У нас нет мотива. И если ты нам не расскажешь, все это будет выглядеть бессмысленно, а это не так. Я думаю, за этим поступком много историй и факторов, которые привели к тому, что произошло. Я спрашиваю для семьи. А, ну... Потому что я должна позвонить им и сказать что-то. Ну да. И, как я тебе уже говорила, они обязательно спросят у меня, почему. А я не смогу им ответить. И это расстраивает меня больше всего. Скажи им, что я, блядь, умственно отстал и не знаю. Не знаю, что тебе сказать. Скажи, что я психбольной и... Против меня много улик. Как успехи? Ну... Есть прогресс? Я думала, что да, но... Я пыталась узнать, что мне сказать семье на вопрос «почему?». Думала, мы почти пришли к этому, но... Не напрягайся, Джаред не из тех, кто будет со всеми разговаривать. Что ты хочешь, чтобы я им сказала? Кому? Твоей семье. Семье. Моей семье? Угу. Что нам сказать твоему отцу? Что хочешь ему сказать? Я бы не хотел, чтобы вы общались с моей семьей. Ну, так не получится. Очень жаль. Они все равно узнают. Так что сказать, что ты психбольной и против тебя много улик? Не психбольной, умственно отсталый. Умственно отсталый? Ага. Разница большая. Значит, ты не берешь на себя ответственность и не чувствуешь раскаяния, верно? За что? Понятно, это был простой вопрос. И ответ нет, верно? Ни раскаяния, ни ответственности. Такова жизнь. А если вам так удобнее воспринимать все? Не, я просто смотрю, как ты себя проявляешь. Что я проявляю? Проявляешь отсутствие раскаяния. Раскаяние за что? За случившееся. Как я уже говорил, я пойду в суд. Ну, в этом-то и дело. Так или иначе, в суде тебе придется раскаяться. Я, чтобы в чем-то раскаиваться, я должен что-то совершить. У тебя травмирована рука. Хорошо, и что ты предлагаешь? Мне раскаиваться за мои же травмы? Ты ранил кого-то? Нет, насколько мне известно, я никому не вредил. Вот поэтому я и пойду в суд. Ну, дружище, как знаешь, как знаешь. Ладно. Удачи тебе. Угу. На этом допрос Джареда Ноймана заканчивается. И поскольку на данном этапе у следствия на руках не было никаких улик, доказывающих причастность Джареда к убийству его отца, ему выписали штраф за вождение без прав и отпустили домой. Ну, как домой? Дома у него нет, а единственное его место жительства, машина его отца, была под арестом. Тем не менее, офицерам было очевидно, что арест Джареда – это вопрос времени. Собрать улики из машины, провести пару тестов, оформить бумаги и провести задержание. Делов на пару дней. Однако даже столько ждать не пришлось. На следующий день Джаред сам пришел в полицейский участок и заявил, что хочет поговорить с детективом Бриттани Пэк, поскольку у него есть что ей рассказать. Проходи. Помнишь, мы вчера общались? Угу. Присаживайся, я приду через секунду, ладно? Да. Ладно, хочешь воды? Да, не отказался бы. Хорошо, принесем тебе воды. Через секунду. Так ты говоришь, помнишь меня с прошлого вечера, да? Я детектив Пэк, а ты Джаред Нойман, верно? Угу. Так что случилось? Вот твоя вода. Ты сказал, что хочешь поговорить со мной? Да. Что такое? Ты довольно быстро вышел из тюрьмы, да? Да. Дело в том, что я бы хотел признаться в убийстве моего отца, Джея Ноймана. Хорошо. Я ценю, что ты пришел и проявил смелость поговорить об этом. Давай поговорим, что произошло. Наверное, я допустил огромную ошибку в оценке ситуации. Мой отец... Я не пытаюсь оправдать свой поступок. Это мне нет оправдания. Но я был в сильном стрессе и несчастлив. Мой отец постоянно проявлял ко мне неуважение. Я чувствовал себя жертвой издевательств и преследований. А когда я сидел в тюрьме в окружении всех этих людей, тесно связанных с криминалом, мне постоянно говорили, что если тебя обижают, то нужно постоять за себя и нужно отвечать насилием. И это так глубоко засело у меня в голове, что я постоянно думал о насилии. Люди были ко мне жестоки, и я не знал, как заставить их остановиться. А потом в тюрьме я применял насилие к тем, кто пытался со мной поссориться, и они прекращали это делать. Поэтому я всегда думал, что это единственный выход. И мой отец всегда вызывал на меня полицию, если я проявлял к нему насилие физическое. А потом дошло до того, что я понял, единственный способ все это остановить – сделать вот это. Я не знал, что я делаю. Я не знал. Это не его вина, типа. Он этого не заслуживал. Я не понимал, что я натворил, пока все не закончилось. Я не понимал, что я только что натворил. Папа этого не заслуживал. Хоть он не был самым добрым ко мне, но я не думаю, что он заслужил такую смерть. Это было ужасно. Я помню каждую секунду. Я не хотел этого делать. Мне просто показалось, что меня довели до предела, и я ужасно среагировал. Я просто... Знаешь... Когда вы в последний раз были вместе до того, как произошел этот инцидент? Мы были вместе примерно в то время, когда это случилось. Он просто припарковал машину в гараже, поднялся наверх спать, а я спал в машине. Мы были рядом друг с другом. Вы вчера вечером поссорились из-за чего-то конкретного? Нет, но... Просто я очень долго копил в себе этот гнев. И в итоге все дошло до критической точки? Да. Ясно. Вы там оставались в последнее время? Да. Хорошо. И он всегда спит снаружи, а ты спишь в машине? Да. Даже когда на улице холодно? Обычно он берет два одеяла и спит где-нибудь в коридоре. Поняла. Да, но иногда, если слишком холодно, он остается в машине. Вам нужно было немного личного пространства? Да, да. Хорошо. Где была припаркована машина? На первом этаже. А где он спал? Он спал на одном из верхних этажей. Хорошо. И что привело к трагедии? Расскажи в подробностях, что произошло. Он... На самом деле, ничего такого, что могло к такому привести. Это просто что-то, о чем я думал, и оно внезапно пришло мне в голову. И, типа, я даже не видел, просто в медиа столько, типа, проекций насилия, и, типа, в медиа, в смысле, в ТВ-шоу, интернете, музыке. Все переполнено насилием. Это полностью взяло мой разум под контроль. Я думал, что именно так я должен реагировать на людей, которые причинили мне зло. Верно. И я даже, Я знаю, об этом трудно говорить, но можешь рассказать мне точно, что ты с ним сделал? Да. Он спал. Я подошел. И в моей руке был нож. И, кажется, его голова была под одеялом. Я стянул одеяло и начал бить ножом в горло. И он, типа, ну как съежился. И кровь, он просил остановиться. Но я продолжил. Я сказал «нет». Я не отдавал отчета своим действиям. В какой-то момент он упал на землю. И потом я начал душить его. Я сказал ему, чтобы он лег спать. Перестал драться и просто уснул. Вот и все, что произошло. Я видел, как свет покидает его глаза. А откуда ты взял нож, который ты использовал? Купил в магазине все за доллар. В тот же день или ранее? Да, в тот же день. А какой именно это магазин был? На федеральной дороге. В Бока-Ратоне? Угу. А что там поблизости? Рядом Чипотле. Хорошо. Значит, ты пошел туда и купил там тот нож. Ты купил что-либо еще? Во все за доллар? Да. Да, я купил мусорных мешков и перчатки. А сколько было времени? Был, типа, день. 2, 3, 4. Не уверен. Хорошо. Ты доехал туда на машине или пошел пешком? Нет, папа привез меня туда. А, он тебя подвез? Да. Он знал, что ты купил? Нет. А зачем он думал, ты туда поехал? Он высадил меня у Publix и спросил, зачем. Я ответил, что просто хочу туда сходить. И тот магазин «Все за доллар» был рядом с Publix. Хорошо, значит, он высадил тебя у Publix, и ты пошел в магазин «Все за доллар». Да. Хорошо. И было 2-3 часа дня? Да, и это было днем. Это было воскресенье? Мы говорим о воскресенье? Да, да. Хорошо. И, значит, после того, как ты пошел из Publix во «Все за доллар», он заехал за тобой? Да. И куда вы поехали? Я точно не помню. Кажется, он пошел в... Да, он пошел в Barnes & Noble. И... Да, потом он... Думаю, по большей части он спал в машине, а я гулял на улице. Просто взад и вперед, я злился. И тогда я начал думать о таких плохих вещах. Когда ты пошел в магазин «Все за доллар» и купил тот нож, ты об этом думал? Когда я купил нож, да. Чтобы убить отца? Да. Ясно. Когда ты впервые об этом задумался? Это было... Кажется, это было в тот же день. В тот же день? В тот день, когда я работал, я держал знак по работе. И тогда ко мне пришла эта мысль. Твоя работа в Firehouse? Да. Ясно. Ты говоришь, что к тебе пришла мысль. А что это за мысль была? Что я... Ну, знаешь... Знаешь, это все было, я думаю, о эгоистичности и непонимании вещей, типа, вроде честности. Я просто устал от, знаешь... От того, что просыпаюсь по утрам и испытываю стресс, и я думал, буду честен. Я думал, что если я убью его, я смогу забрать его машину, и я знаю, что, очевидно, это не сработало бы, но забрать его машину, чтобы я мог спать, и моя жизнь наладилась. Я был бы свободен, и мне бы больше не пришлось иметь дело со всем этим дерьмом, понимаешь? Да, все просто накалялось, и ты больше не хотел в этом участвовать. Да, я просто хотел, чтобы этот стресс закончился. Я не знал, что делать. Я пробовал все, что угодно. Это единственное, что я не пробовал. И я думал, это единственный вариант. Я не понимал, что я делаю. Поняла. А после того, как вы съездили на 1400 Вестглэдс, и он был там, а ты гулял вокруг, что вы потом делали? Было поздно, я вернулся в машину около 8 вечера, и мы обычно ездили к пляжу, в тот гараж, чтобы там поспать. И мы поехали туда где-то в 8 или в 9. Окей. И думаю, вскоре после этого он пошел спать. И я прождал большую часть ночи. Ты пошел, типа, мы говорим о том, что было до 7-11. Да. Когда вы приехали на парковку. Это было вскоре после того, как вы зашли в 7-11? Когда мы приехали на парковку, я немного подождал, а потом пошел купил кофе, чтобы не уснуть. Угу. Я встретил какого-то бездомного, купил ему Black and Mild. Ты встретил его у магазина 7-11? Да. Окей, поэтому ты ушел за кофе, ушел, а потом вернулся за сигаретами? Да. Хорошо. И когда ты вышел из 7-11, ты вернулся на парковку или пошел куда-то еще? Я довольно долго общался с тем бездомным, а потом вернулся на парковку. А когда ты вернулся на парковку, ты вообще спал или бодрствовал всю ночь? Я всю ночь не спал. А ты играл в видеоигры или смотрел аниме? Немного посмотрел аниме и послушал музыку. Это порождало агрессивные мысли в моей голове. И я чувствовал, что я это сделаю. Угу. Так ты готовился? Да. Ясно. Значит, после этого ты вернулся в 7-11 около часа ночи, верно? Где-то так? Я не уверен, но... Это было среди ночи? Вроде ты так говорил? Я помню, что я был там один или два раза, но только чтобы купить Black and Mild и кофе. Но я мог зайти туда в туалет. Да, я об этом и говорил, наверное, да. Так и было. Хорошо. Хорошо, значит, ты сходил там в туалет и вернулся к машине. И что было дальше? К тому времени... вообще я... Примерно в час ночи я пошел на пляж и попытался выкопать яму, куда собирался положить его тело. Ладно. Где это было? Прямо на пляже. Возле травы. Это была огромная яма. Возле Пальмета? Где-то там? Да. Знаешь эти большие павильоны в Пальмета? Да, если спуститься вниз, а затем повернуть направо, окажешься практически в самом низу. И там вырыта огромная яма, сантиметров 30 глубиной. Я хорошо копаю, но использовал только руки. Окей, только руками? Ты не использовал лопату? Нет, нет. Ладно, и это все происходило в поле зрения людей? Была кромешная тьма, и я думаю, никто этого толком не видел. Но к утру наверняка бы заметили. Ты можешь показать руками, какого размера она была? Я думаю, примерно... Наверное, где-то такая. Чтобы соответствовало размерам тела? Да. Ладно. А потом ты забил или решил, что он туда поместится? Я собирался проверить, поместится ли он, но... Не думаю, что яма была достаточно большая. Теперь она кажется тебе маленькой? Нет, пока я копал, я понимал, что... А, когда копал? Он туда не поместится. Угу, поняла. А у тебя был запасной план на этот случай, если не поместится? Нет, типа, другого плана не было. Ясно. А сколько времени ты потратил, чтобы выкопать яму? Думаю, минут 20-30. Окей. А после того, как ты закончил копать, куда ты пошел? Кажется, я сразу пошел к нему. Нет, я пошел к машине. Я немного подождал. У меня болели руки после копания ямы. Я подождал минут 20-30. Хотя, наверное, даже минут 10-20. И потом я понял, что время пришло. И я поднялся и сделал это. Ладно. Там наверху есть камеры видеонаблюдения. Мы кое-что из этого видели. Ты помнишь, во что ты был одет? Черная рубашка и черные штаны. А? На тебе была какая-то обувь? Нет. Без обуви? Без обуви. Окей. А когда ты подошел к нему, ты двигался быстро или медленно, или Скорее всего, я... Ну, типа, медленно, вроде как, подкрадывался к нему, думаю. Угу. И где в это время был нож? У меня в руке. В какой руке он был? В правой. В правой? Да. Ладно. И кроме этого, у тебя еще что-то было с собой? Были мусорные мешки, но я вроде не относил их к нему. Куда ты их положил? Я положил их у столба, сзади меня. Хорошо. И как выглядел тот нож? Что-то вроде такого, с наконечником. Он был серебристый, черный. Я бы сказал, серебристый. Хорошо, а что насчет рукоятки? Она, вероятно, черная. И какого размера? Не знаю, где-то такая, чтобы поместилась в руке. А в целом, какого размера был нож? Примерно такой. Разделочный нож? Возможно. Знаешь, как в наборе ножей? Один из самых больших? Он не был огромный. Но не такой, как нож для стейка, верно? Нет, типа... не такой маленький. Окей. Итак, нож у тебя в правой руке, и он спал на спине или на боку? Думаю, он спал на спине. На спине? Значит, лицом кверху? Думаю, да. Я быстро сорвал одеяло, точно не помню. Он мог быть и на боку. Хорошо. Ты помнишь, куда ты нанес первый удар ножом? В шею. В шею? Помнишь, с какой стороны? Должно быть, с этой стороны. Думаю, здесь. Угу. Но я типа не уверен. И он спал во время этого первого удара ножом? Да, когда я ударил его, он спал. Поняла. И он сразу проснулся от случившегося? Да. Он что-то говорил тебе? Сказал остановиться. Было много крови? Да. Угу. Что произошло после первого удара? Он вскочил и начал кричать. Значит, он встал? Да. Он очень быстро вскочил и начал отбиваться, крича: «Джаред, остановись!» Я ответил: «Нет». Он не отходил далеко. Он просто типа подошел сюда. Типа подальше от тебя? Нет, он двигался в мою сторону, пытаясь отбиваться от меня. Сколько раз, по-твоему, ты его ударил ножом? Я точно не знаю. Несколько раз я не считал. Может, 4-5 раз. Значит, 4-5 раз, и все пришлись в область шеи, или... Думаю, да. Окей. Так вот, он встает, говорит тебе остановиться, ты говоришь «нет». И что происходило, когда вы оба стояли? По какой-то причине я не помню эту часть. Но в какой-то момент мы оба оказались на земле. Я был сверху и душил его. Где был нож в этот момент? Рядом с тем местом, где он спал. Значит, нож упал? Нет, вообще он сломался. О, сломался? Да, он сломался и развалился на куски. Хорошо. Так, когда ты нанес ему первые ножевые ранения, как ты нанес остальные, если нож сломался? Я ударил его несколько раз сломанным ножом. А, сломанным ножом, да. Ясно. От него остался небольшой фрагмент, и я продолжал бить. Я ударил 2 или 3 раза, прежде чем он окончательно сломался. И тот фрагмент отлетел. Какой кусок отлетел? Кусок лезвия отломался, ага. И улетел. Окей. И выходит, рукоятка осталась у тебя в руке? Да, на ней оставался небольшой острый кусочек. Им я его тоже бил. Ясно, бил его. Значит, когда вы оба стояли, ты продолжал бить его рукояткой? Да, немного. Куда, по-твоему, ты попал рукояткой? Вероятно, в шею. В шею? Да. С той же стороны или с другой? Наверное, с той же стороны. Окей. И потом вы оказались на земле? Да. А в какой момент это произошло? Ближе к концу. Сразу после того, как он вскочил и начал отбиваться, не знаю. И я пытался заставить его перестать кричать. Возможно, я пытался задушить его или типа того. В конце концов, он просто упал. Когда ты пытался задушить его, он еще стоял? Да, вроде как. Ну, кажется, да. Не знаю, повалил ли я его на землю, или он сам упал, но в итоге он лежал. Ясно. Значит, он оказался на земле, а ты сверху на нем? Да. И что было у тебя в руках в тот момент? Нож я бросил, но на мне были перчатки, и я начал его душить. На тебе были перчатки, когда ты поднимался туда? Да. Ясно. Я все время говорил ему лечь спать. И я не помню всего, что я говорил, но помню, я сказал ему, что он был жесток ко мне. И кажется, я говорил, что не хочу так поступать с ним. И когда ты увидел, что он уже мертв, что ты сделал после этого? Я слез с него. Я чувствовал, что я попытался воспользоваться мусорным пакетом. Но потом я увидел, что в квартире напротив горел свет. Я не знал, смотрел кто-то или нет, но я очень испугался. Типа, мне нельзя тут оставаться. И потом я сел в машину. Ну, я взял его ключи и сел в машину и просто сразу уехал. И потом, да, я просто поехал на север. И там меня остановила полиция и увидела на мне кровь. Когда ты говоришь, что пытался воспользоваться мусорными пакетами, что ты собирался с ними сделать? Я хотел положить его в мешок и отнести его тело к яме. Угу. И попытаться похоронить. Ты положил какую-то часть его тела в мешок? Не думаю. Не помню, чтобы я накидывал на него мешок до того, как я... Испугался? Ну, да, да. Я мог забыть это просто... А его телефон был у тебя или ты его потом забрал? Я вернулся, не знаю, часов 5 или 6 утра и забрал телефон, да. Ладно, значит, ты возвращался туда? Да. Когда ты возвращался за телефоном, зачем ты это сделал? Не то, чтобы это было из-за телефона. Вообще, я хотел... Я думал, у него был там бумажник. А, понятно. Я хотел забрать бумажник с деньгами. Угу. Эти раны на твоих руках и ногах, которые мы фотографировали прошлой ночью, это после драки с твоим отцом? Да, но я не помню, как я их получил. Не знаю, это ножом так или что. Я ничего не чувствовал из того, что происходило со мной. Адреналин, наверное, быстро поступал в кровь. Ну, возможно, но я этого не заметил. Mm-hmm. Я не чувствовал, тебя что... Тебя не трясло, ничего такого? Нет, ну, типа потом, да, но... В процессе? В процессе я был просто очень агрессивным, думаю. Та драка, о которой ты говорил прошлой ночью, ее не было, верно? Той драки с черным верно. Парнем? Да, не было. Дай мне секунду, мне нужно выпить воды, мы много разговаривали. Тебе принести воды? Да, да. Хорошо, дай мне секунду, я возьму нам воды и вернусь, ладно? Ладно. Есть у тебя ко мне какие-то вопросы, прежде чем я туда пойду? Нет. Ладно, тогда дай мне секунду, хорошо? Да. Пап, думаю, после того, как ты все это услышал, ты в ярости. Мне нет оправдания, я не знаю, что со мной не так. Уверен, ты очень зол. У тебя есть на это право. Знаешь, ты можешь на меня злиться. То, что я сделал, было глупо, мне не стоило этого делать. Ты не должен меня прощать. Это была ошибка. Очень большая ошибка. Но я признался. Знаешь, Я делаю, что могу, но я не могу это исправить. И никогда не смогу, но я пытаюсь. Я пытаюсь поступить правильно. Прости. Прости, что был вечно недовольным. Прости, что я такой больной на голову. Прости, что я такой больной. Прости. Я пытаюсь поступить правильно. Понимаешь? Я пытаюсь. Это была ошибка. Очень большая ошибка. Мне не стоило этого делать. Это ошибка. Ты в порядке, дружище? Да. Выпей воды, хорошо? Спасибо. Нужна минутка? А? Тебе нужна минутка? Нет. Все в порядке? Да. Тебе еще есть что мне рассказать? Ну, я не думаю, что я что-то еще сделал в жизни. Хорошо. Что насчет еще чего-то с событий прошлой ночи, о которых я, возможно, не спросила тебя, но они могут быть важны? В принципе, я и так уже рассказал все в подробностях. Хорошо. Не думаю, что произошло что-то еще. Ладно. Как ты думаешь, твоя мама расстроится, когда мы ей позвоним? У них с твоим отцом были хорошие отношения? Нет. Нет? Нет. Ясно. Похоже, как и у большинства людей. Да. Ты сожалеешь о случившемся? Мне ужасно жаль. Да. Если бы мог вернуться в прошлое, не делал бы этого? Нет. Дай мне пару минут, мне нужно поговорить с несколькими людьми, и потом мы разберемся, что делать дальше. Но, Джаред, посмотри на меня. Я благодарю тебя, что ты пришел, хорошо? И я ценю, что ты взял на себя ответственность и осознал, что произошло. Все совершают ошибки, ладно? И, как я говорила тебе раньше, я здесь не для того, чтобы осуждать тебя. И надеюсь, я смогу объяснить другим членам твоей семьи, почему это произошло, окей? Ладно? Да. И я не считаю тебя холодным и бессердечным человеком, который совершил это без причины, понимаешь? Я думаю, у вас в прошлом было много событий, которые привели к тому, что произошло прошлой ночью. Да? Ладно. Я благодарю тебя, что ты пришел. Я ценю, что ты поговорил со мной и все мне объяснил. На суде адвокаты Джареда Нойманна утверждали, что его отец издевался над ним много лет. И это породило в Джареде чувство, что у него нет другого выбора, кроме как убить своего отца. Прокурор, в свою очередь, утверждал обратное. По его заявлениям, Джаред был проблемным, и его отцу постоянно приходилось ему помогать. Оба эти утверждения спорны. Однако с чем нельзя было поспорить – так это с фактами. А факты были следующие. Джаред заранее спланировал это убийство. Он купил нож, перчатки и мешки для мусора. Он вырыл яму на пляже и напал на отца, пока тот спал. Что в свою очередь исключает любую вероятность непреднамеренности. 3 июня 2025 года Джаред Нойманн был признан виновным в убийстве первой степени и приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.